Глава 12. Доктор выпал из нирваны, огляделся и обомлел. Круговорот лиц, наречий, вавилонское столпотворение, сиренский хаос. Он чувствовал себя не то что белой вороной, белым гиппопотамом. Отвык, совершенно отвык за 15 лет в зоне. Куда бежать, за что хвататься? Самое любопытное, что медицинский он поступал, чтобы не загребли, как тогда говорили, в армию. И поступил, и закончил. Да не какой-нибудь, а московский, первый медицинский. Специализация – хирургия. Другой специализации док не представлял. Потом интернатура в Пензе, и там же 2 года работы ординатором больницы скорой помощи. Руку набил основательно. 300 операций в год, всяких и разных, не шутка. Сутками не вылезал из клиники. А потом вдруг надоело. Надоело до смертной тоски. Вторая чеченская война была тогда в самом разгаре. Что его туда потянуло? Но потянуло властно и непреодолимо. Все, казалось бы, было у мужика. Престижная работа, перспектива, выдающиеся без привлечения достижения в спорте, жена красавица. А нет, романтики что ли захотелось? Док и сейчас не мог вразумительно ответить на этот вопрос. Но влекло, влекло, Волгалу. Повоевал от души. После ранения комиссовали. Вернулся на родную Украину. Еще 2 года работы ординатором-хирургом в Кировограде. И все пошло наперекосяк. Детей нет, семья распалась. Работа опротивила до тошноты. Большой спорт остался в далеком прошлом. Да и какой там дзюдо после боевой школы капитана Сиротина? Пресса в Украине того времени была уже свободная. Относительно свободная. Во всяком случае писали обо всем, кто во что гораст, нисколько не стесняясь в выражениях. А вот о Чернобыле почему-то писать перестали. И не потому, что тема стала закрытой. Просто информация просачивалась скудная. Потом замелькали слова «аномалия», «артефакт», «мутанты», «сталкеры». Пошли короткие сводки военных о локальных действиях. А кто с кем воевал из кратких газетных публикаций, не разобрал бы сам черт. Док 3 раза дотошно перечитал «сталкера» Стругацких. Ни хрена не понял, но в один прекрасный день написал заявление по-собственному, собрал скудные походные манатки и рванул на зону. Позвала, значит, Волгалла. Властно позвала. Сообщение между зоной и внешним миром тогда еще существовало. Не столь открытое и простое, но существовало. Потому док с его опытом спецназа пошел правильным путем. А именно, прошелся по пограничным генделыкам, так на Украине называли низкопробные дешевые кабаки. И уже в 3-м по счету надыбал нужных ему людей. 3 крепких парня сидели за отдельным столиком в углу, жрали водку в неимоверных количествах и молчали. Док их вычислил даже не потому, что одеты они были в изрядно поношенную, видавшую виды камуфлу, без знаков различия. И не потому, что пили молча, словно и поговорить не о чем. А просто потому, что на запястьях у всех 3 матово поблескивали большие странные приборы. ПДА – непременный и наиглавнейший предмет сталкерской экипировки. Это док прочитал в какой-то газетенке. Вот и пригодилось. Не мудрство и лукаво, он купил в баре бутылку водки, подошел к 3 сталкеров, выставил бутылку на столик. Можно присесть, мужики? Только теперь понял, почему они пили молча. Им не нужно было обмениваться словами и фразами. Сталкеры понимали друг друга с полувзгляда. Молчаливый обмен информацией между ними длился долго. Не менее минуты. Вначале все 3 глядели дока с головы до ног, взвесили и оценили. Главное, кажется, поняли. Затем они обменялись друг с другом взглядами. Наконец, один из них, долговязый, нескладный, рябой, с несуразно выдвинутыми вперед зубами, прошепелявил с заметным дефектом речи даже в коротком слове. «Садись». Док придвинул стол, уселся на краешек и поставил на стол еще и свой стакан. Долговязый сгробастал бутылку, свернул крышку одним движением и точно разлил ее по посудинам, каждому ровно по 125 граммов. Выпили молча. Док быстро воспринял привычки троицы. Закуска перед сталкерами красовалась более чем скромная. Мелко нарезанный соленый огурец до 3 ломтя хлеба. Каждый из них отщипнул от своего ломтя крохотный кусочек, подцепил кружочек огурца, медленно отправил в рот. Док закусывать не стал, не понта ради, просто по армейским понятиям не заслужил еще закуску. «Я хомяк», — долговязый ткнул себя в грудь корявым пальцем. «Он крокодайл», — тычок в сторону квадратного детина с мясистым красным носом. «А он Витек», — это прозвучало в адрес угрюмого атлетически сложенного молодца с уродливым багровым шрамом через все лицо. как нашего запасного снайпера, — машинально отметил док. Впрочем, все трое были угрюмыми. А ты кто? В Чечне, в спецназе, меня называли док. Почему? Я врач, хирург. Сталкеры снова обменялись многозначительными взглядами, но теперь в их взглядах, как показалось доку, мелькнуло нечто похожее на уважение. «А что еще умеешь?» — подал голос крокодил. «Ну, драться умею, стреляю неплохо». Непонятно почему, но все трое коротко хохотнули, а в глазах хомяка зажегся огонек. «Драться, говоришь, умеешь? Тогда пошли, покажешь, как умеешь». Долговязый, не дожидаясь согласия на дуэль, со стороны дока медленно поднял свое нескладное тело и направился к выходу. Док в предвкушении знатной забавы неторопливо зашагал вслед за ним. Сзади тоже в предвкушении пристроились крокодил и Витек. Они облюбовали полянку прямо за хаты, в которой местный бизнесмен сельского масштаба организовал ганделык. Раздеваться не стали. Хомяк только снял с запястья прибор и передал его крокодилу. Стали друг напротив друга. «Ну что, понеслась?» – предложил док. «Угу», – согласился хомяк. Дрался он отменно. И его без преувеличения можно было назвать выдающимся бойцом. Вот только техники немного не хватало, непревзойденной сиротинской техники. Начал хомяк первым, с великолепного прямого правой в челюсть. Док не стал блокировать удар, да и, пожалуй, не успел бы. Зато успел отклониться корпусом назад, и кулак хомяка не долетел до челюсти ровно на сантиметр. Док схватил противника за рукав, завалился на спину, мощно дернув хомяка на себя. Такого поворота событий тот явно не ожидал и упал прямо в железные объятия, уготовленные для него черепахи. Док сплел ноги на пояснице сталкера, руки на шее, сжал коленями грудную клетку и стал распрямлять намертво скрещенные в ступнях ноги, одновременно вытягивая голову противника. До сих пор из черепахи Дока никто не вывернулся. Хомяк вывернулся, хотя и терпел неимоверную боль. Своими длинными руками, упершись в землю по обе стороны тела Дока, он отжался, потащил за собой накрепко приклеенного Дока, а потом мощным рывком завалился на бок и сразу на спину. Док теперь оказался сверху, и черепаха потеряла смысл. Ногами под телом соперника вытяжение никак не сделаешь. Следовало разрывать партер, не более. Хомяк тем временем принялся молотить Дока кулаками по пояснице. Должного размаха в его ударах не было, а все равно чувствительно. Док одно за другой высвободил ноги из-под спины сталкера, затем разжал объятия и быстро откатился в сторону. Мгновенно вскочил эффектным прыжком на обе ноги. Хомяк вскочил тем же манером, и они снова замерли в стойке друг напротив друга. «Хорошо», — решил Док, — «давай немного потанцуем». Он легко и непринужденно закружился вокруг сталкера приставным боковым шагом. Тот стоял на месте, только разворачиваясь в сторону противника. Экивоки Дока пока мало впечатляли его. Не впечатляли до того момента, пока Док на мгновенном подскоке не пробил мощный лоу-кик в левое бедро. Вот тогда понял чертяка, еще один такой удар в то же бедро, и левая нога его в лучшем случае занемеет, а в худшем вовсе перестанет двигаться. Сам, наконец, задвигался, уходя с предполагаемой линии атаки. Ну, давай, давай. Согласно четвертому принципу Гасинрю, Док поманил его пальцем, провоцируя на атаку. Хомяк купился, попер лобовую. Скорее всего, в прошлом он был боксером, классным боксером. Док это уже определил и по технике, и стойке сталкера. Он удачно блокировал несколько ударов, но дальше махаться не следовало. Можно пропустить хороший стусан и проиграть. С боксером следует бороться. Док отошел назад, и когда противник сделал шаг вперед, мгновенно прошел в ноги. Захват, рывок, хомяк рухнул спиной на землю. «А теперь получай по полной», — злорадно оскалился Док. «Из Асиваки Кюсе вряд ли вывернешься». Он крепко захватил стопу хомяка под мышку, сжав ее между плечом и грудной клеткой. Сам завалился на спину валетом и своими ногами прижал тело противника к земле и начал выворачивать голеностопный сустав. Если бы Док хотел, то уже сразу одним движением разорвал связки сустава, суставную сумку, и хомяк остался бы инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Док этого не хотел, а поэтому давил медленно и аккуратно. Секунда через три сталкер громко застонал и энергично захлопал ладонью по земле. Жест, понятный любому ценителю единоборств, сдаюсь. Док отпустил ногу, бодро вскочил, снова встал в стойку. «Да», — горошин констатировал крокодил. «Хома, а сдается мне, ты уже не чемпион зоны по кулачкам». «Точно», — подтвердил Витек, — «уработали чемпиона». Хомяк медленно поднялся, тряхнул колени, протянул доку мозолистую лапу. «Драться умеешь». Док с искренним чувством стиснул ее своими цепкими длинными пальцами. «Ты тоже умеешь». «Пошли, я проставляюсь». Они вернулись в Генделык. Хозяин, низкорослый, но крепко сбитый мужик с прокуренными до желтизны фельдфебельскими усами, встретил их понимающим взглядом. Привык, видать, к подобным мужским разборкам. Заняли свои места за столом. Хомяк взял сразу две бутылки водки, чтобы лишний раз, значит, не бегать. «Мужики, а что с закуской так скудно? Может, возьму чего посолиднее?» «Не понимаешь», — снисходительно пояснил крокодил. «Пока не понимаешь. Закуска скромная, чтобы водяра быстрее вставила». «Ага», — подтвердил Витек. «А как вставить, нажремся от пуза и сразу спать. И едим мы раз в сутки», — добавил хомяк. «Привычка. Ладно, человече, говори, зачем пожаловал?» «Хочу туда», — док качнул головой в неопределенном направлении. Они поняли. «А зачем? Впрочем, извини, вопрос некорректный». «Нифига себе», — отметил док. «Хомяк может изъясняться на грамотном литературном языке». Это потом, гораздо позже, он узнал, что Юрий Николаевич Очеречко, он же хомяк, кандидат технических наук, 10 лет долбивший гранит науки в НИИ, на оборонку работал, пока не надоело. Но тогда в Генделыке биографии не обсуждались. «Ну, если сильно хочешь, то возьмем». «Возьмем?» В этот раз молчаливый обмен мнениями длился дольше минуты. Док в который раз подивился их телепатическим способностям. Особенно, когда хомяк вдруг резко и отрицательно мотнул головой и добавил слух. «Нет, Витек, ты же знаешь, я отмычками не пользуюсь». «Что еще за отмычка?» – ужаснулся док. «Взломщики сейфов, что ли?» «Ну, вот что, док». Хомяк решительно стукнул ладонью по столешнице. «Теперь и для нас ты док. И мы возьмем с тебя с собой, если уж ты так решил для себя. Ряд условий». «Да-да», – с поспешной радостью закивал док. «Не суетись». Хомяк досадливо скривился. Он неторопливо разлил по стаканам остатки водки. Титровал четко до грамма. Молча, не чокаясь, выпили, закусили крошкой хлеба. Хомяк утер губы рукавом. «Так вот, первое условие, любой мой приказ, любой, каким бы нелепым и глупым он ни казался, выполняется мгновенно и беспрекословно». «Беспрекословно и мгновенно». Док на секунду задумался. «С одной стороны, хомяк мне не командир, и присягу на верность я ему не принимал. С другой, если он ставит такое условие, то наверняка имеет для этого основание. Если я откажусь, в зону они меня не возьмут». «Согласен», — сухо отчеканил док. «Это хорошо, что ты подумал», — хомяк удовлетворенно кивнул. «Скоропалительное решение опасно. Условие второе». И тут сталкер тоже задумался, а потом неожиданно хрипло рассмеялся. «А больше никаких условий не будет. Только слушай и запоминай. Учись. Там в зоне все по-другому. Скоро сам поймешь. А сейчас план такой. Проставляешься. Одной бутылки хватит. Под нее берешь хорошую закусь. Потом спим 6 часов и ночью двигаем туда». Он вздохнул. «Откуда уже нет возврата? И это ты тоже запомни». «Хорошо. А что такое отмычка?» Сталкеры переглянулись, потом дружно рассмеялись. «Отмычка, братан, это пушечное мясо зоны. Ну, долбон, которого опытные сталкеры посылают впереди себя и который таскает за ними снаряжение. Понял?» Хомяк глянул на свой ПДА, и сталкеры, словно по команде, достали из нагрудных карманов сигареты. «Цирк», — не переставал удивляться док, — «все-то у них строго по графику, и не сговариваясь, а я-то думал, что они не курящие». «Так вот», — продолжил хомяк, аппетитно и глубоко затянувшись, — «лично я никогда отмычками не пользуюсь, такой у меня принцип, а хожу в паре с партнером, вон с ним, с крокодайлом, Витек к нам сейчас случайно затесался». Он-то пользуется отмычками. Но это его право. Запомни, в зоне никто никого ни за что не попрекает, если сталкер свято придерживается закона, закона зоны. Ты его скоро изучишь. А за нарушение закона наказание одно. Смерть? Осведомился док. Хомяк отрицательно покачал головой. Хуже, брат, гораздо хуже. Опала, док, полная опала и забвение. С философской точки зрения, конечно, та же смерть, но только медленная и мучительная. Очень медленно и мучительно, если, разумеется, опальный сталкер не пустит себе пулю в висок. Хорошо, это я усвоил. Только не понял, в качестве кого ты берешь меня в зону. Если не в качестве отмычки, то в каком? В качестве партнера? Снова дружный громкий смех всей троицы. У хомяка даже слезы на глазах выступили. Ну, он смешил. Проси, что хочешь. Он утерся рукавом, еще раз хмыкнул. Нет, брат, какой из тебя пока, надеюсь, партнер? Беру я тебя в качестве... подмастерья, так скажем. Почему? Понравилось мне, во-первых, как ты дерешься. Меня ведь до сих пор на зоне никто не мог уработать в рукопашке. Так, мужики? Крокодил и Витек важно закивали в знак согласия. Но не это главное, — продолжал Хамед. Есть в тебе некий стержень. Я еще не понял, какой, но есть. Если будешь учиться, учиться и учиться, как говорил пролетарский вождь, выйдет из тебя толковый сталкер. А такая штука у меня будет? Док протянул руку и осторожно прикоснулся к прибору на запястье хомяка. ПДА? Будет, конечно, только он очень дорого стоит. Сколько? — прищурился док. Деньжата у него были. Немного, правда, но за такую штуку он был готов выложить все. Нисколько. Хомяк улыбнулся, показав свои резцы. А в зоне нет денег. Там своя шкала ценностей и способы расчета. В основном это бартер. Нет, условные денежные единицы существуют, юани. Но они действительно чисто условны, только для удобства оценки. Тогда как же? А вот так, чтобы получить ПДА, а он будет только твоим персональным и уникальным, нужно взамен добыть артефакт. И не какой-нибудь простенький из тех, что валяется под ногами, а редкий. Вроде конденсатора, земляного ореха, гриба, пупсика, пирамиды, ну и тому подобного. Только найти и взять такой артефакт трудно, очень трудно. Но если нашел, сумел взять и донести до базы, то проходишь как бы обряд инициации и посвящения в сталкеры. И получаешь ПДА. У кого получаешь? У торговца, который имеет на то право и у которого заключен контракт с Юриком. Вернее, с Юрием Михайловичем. Кто такой Юрий Михайлович? О, он мозг зоны, компьютерный мозг, царь и бог зоны. Уф, как у вас все сложно, выдохнул док. Ничего, у нас и учится очень быстро. Так, однако мы заболтались. Обед и сон. Ровно в 23:00 выходим. Где воевал? В Чечне. В особой разведывательно-диверсионной группе спецназа ГРУ. О, это хорошо. Значит, опыт есть. Первое и главное условие помнишь? Да. Тогда дуй за бутылкой и закуской. Только не жлобись, деньги тебе не скоро понадобятся. Возьми по кило шашлыка на каждого. Шашлык здесь хороший. Из свежатины, огурцов, помидоров свежих, редиски обязательно, хлеба черного две буханки, что не съедим, с собой возьмем. Вышли ровно в 23:00, шли след в след, впереди хомяк, крокодил замыкающий. Тогда в зону еще можно было войти и выйти через коридоры, известные только сталкерам. Пограничники на эти хождения в то время закрывали глаза, сталкеры платили натурой, артефактами как самыми дешевыми, так и расхожими. Но истинную цену артефактов знали только сами сталкеры. А для погранцов они составляли настоящий источник наживы. Вот так устроен человек. Тащит свой мир, что ни попадя. Абсолютно не задумываясь, какой бедой это грозит человечеству. Коридор коридором, но как хомяку удалось уверенно и безошибочно двигаться в кромешной тьме, без прибора ночного видения, док мог только догадываться и изумляться. Через несколько лет он и сам так научился, но тогда шел слепым котенком, ориентируясь только на черное пятно спины Витька, шагавшего перед ним. Они прошли 2 км, док определил это чисто по ощущениям, опыт все же имел немалый. Наконец хомяк остановился, и док едва не налетел сзади на Витька. Где-то далеко позади в небо взвелась осветительная ракета. При ее свете хомяк быстро гляделся, дал отмашку рукой направо и тотчас двинулся в указанном направлении. Метров через 200 он точно вывел группу на крохотное кирпичное строение непонятно какого предназначения. Домишко с покосившейся шиферной крышей грустно пялил пустые глазницы выбитых окон и тихонько поскрипывал сорванной с одной петли дверью. Перед домом ржавели остовы двух бензоколонок. «Ясно», — догадался док, — нетрудно было догадаться. «Заправочная станция». Хомяк, ничтоже сумнявшийся, дернул дверь и шагнул в дом. За ним прошел Витек, док и последним крокодайл. Все трое зажгли фонари. У дока фонаря не было. Внутри заправки царила все та же мерзость запустения и разрухи. Прогнившие доски на полу, сплошь облупившаяся штукатурка, грязные разводы и трещины по всему потолку. И на всем, на подоконнике, на столике в углу, на опрокинутом табурете, толстенный слой бурой пыли. Странно, но на полу пыль отсутствовала, словно ее подмели. Как потом оказалось, так оно и было. Хомяк с крокодайлом подмели, чтобы следов не оставлять, потому что под настилом они оборудовали тайник, где прятали при выходе из зоны сталкерские пожитки и оружие. Хомяк легко поднял 2 доски, и под ними открылась глубокая ниша. Запомни, док, это называется схрон. Этот схрон временный и ненадежный, но каждый сталкер должен иметь в зоне капитальный схрон, а лучше 2. В них он может переждать выброс и припасти что-нибудь на черный день. У нас с крокодайлом в зоне 3 капитальных схрона. Потом покажу. А мы уже в зоне? С замиранием сердца спросил док. Почти. Хотя, скорее, это предзонье. Тут еще нет аномалий, и всякие твари из зоны сюда редко заходят. Стоящая зона начинается через 3 километра. Так, он начал извлекать из ниши всякую всячину. 3 больших рюкзака, под завязку набитый сталкерским скарбом, еще какие-то картонки, подсумки. Док, а ты какое оружие предпочитаешь? АКМС под 5.45. Хорошая машинка. Ну, такой у меня нет, а вот АК-47 найдется. Потому как запасливый хохол, он и в Африке хохол. Записываю на твой счет 200 юаней. За автоматы 2 рожка. Привыкай пока жить в долг. Он достал из схрона автомат и притянул доку. А у тебя вообще какое-нибудь оружие имеется? Осведомился крокодил. Док торопливо снял с плеч свой рюкзак, развязал тесемки и не без чувства гордости достал свой вакидзаси. Обнажил клинок и коротким точным махом перерубил пополам толстый, правда трухлявый, подоконник. Ого, знатная штука, восхищенно подсокал языком Витек. Только держи ее теперь под рукой все время. Лучше всего за голенищем берцев. Вот так. Он сунул себе за голенище большой армейский нож, который достал из хрона хомяк. Хомяк, между тем, извлек последний предмет, свой автомат. УЗИ. Нифига себе, удивился док. А сколько в зоне стоит такая машинка? 400 юаней. Только патроны к ней дорогущие. Но ничего, оно того стоит. Скорострельность оружия в зоне иногда спасает жизнь. Ну что, будем выдвигаться? В ответ лишь короткий смешок всей сталкерской троицы. Док в который раз не понял, чем он так насмешил братьев. Люди ночью по зоне не ходят, салага, снисходительно пояснил крокодил. Ночью люди в зоне спят. И снова, как по команде, сталкеры одновременно тиснули красную кнопку на своих ПДА. Экраны тотчас засветились ровным голубым сиянием. Хомяк еще, словно пианист, дробно застучал по крохотным черным кнопочкам, маркированным белыми буковками. Что он делает? Почему-то шепотом поинтересовался док крокодила. Подтверждает Юрику активацию ПДА и наш заход в зону. А если, допустим, кто-то украдет ПДА хомяка или еще хуже снимет с мертвого и будет косить под него? ПДА же в зоне, как я понял, большая ценность. Правильный вопрос, хорошо мыслишь, одобрил хомяк, не кликаясь, однако, от экрана. Только прежде, чем Юрик возьмет меня под крылышко, я должен со своего ПДА набрать пин-код. А кроме меня, его знает только крокодил. Он Витек не знает. И я его код не знаю. Так-то. Нас приняли. А теперь легкий ужин и на боковую. Тронулись в путь, как только рассвело. Шли тем же порядком. Впереди хомяк, за ним Витек и док. Замыкал вереницу. Крокодил. Километра через 2 пути по унылой местности, поросшей жухлой травой, остановились перед крохотной рощицей, расцвеченной всеми красками осени. Сталкеры, док уже привык к их согласованному однообразию, одновременно отщелкнули рожки автоматов, оглядели их, снова вставили, передернули затворы автоматов и сняли их с предохранителя. То же самое, обезьяны, повторяя действия, сделал и док. Сталкеры расстегнули подсумки с запасными обоймами. У Дока пока не было подсумка, но и он на всякий случай проверил, не застегнут ли клапан кармана, в который он сунул снаряженные рожки на пуговицу. Хомяк взмахнул рукой, и группа двинулась вперед по тропинке, уходящей в рощу. Что и как это было, Док теперь помнил смутно. Легкий шорох в кустах, короткая автоматная очередь позади. Он едва успел отскочить, как в ноги ему уткнулась мертвая чернобыльская тварь, буро-коричневая, вся в уродливых наростах, похожая на свинью, но очень отдаленно похожая, с короткими лапами разной длины, которые заканчиваются двумя острыми отростками, вроде раздвоенных копыт. «Что? Кто это?» — только и выдавил себя док, с изумлением изучая тушу странного чудовищного творения зоны, валявшегося у него под ногами. «Псевдоплоть», — пояснил крокодил. «Не самая крупная тварь, но тоже не подарок. Ты того, шагай вперед, не задерживай движение». Док заторопился вслед за Витьком и Хомяком, которые даже не оглянулись. Они вышли из рощицы и взобрались на крутой пригорок. Вид отсюда открывался чудный. Далеко-далеко впереди, с левой стороны, высился грандиозный короб саркофага. За ним еще дальше трубы атомной станции. Справа однообразные многоэтажки Припяти. А между приметными строениями сплошная зеленая зона с редкими проплешинами. Кое-где в проплешинах проглядывали покосившиеся крыши хат, еще каких-то строений, остовы машин, тракторов, бульдозеров, танков и бронетранспортеров. Кое-где зелень леса бороздили глубокие овраги. Мертвенно-матово поблескивала извилистая лента реки. «Ну вот мы и в зоне», — вздохнул хомяк. «Здравствуй, родимая». И док, стоя тогда на холме, чувствовал себя так, как будто находился в начале долгого пути. То же самое было и сейчас на Киевском вокзале. Странно, непривычно, неуютно. Словно выдернули тебя из горячей воды, да сходу сунули в ледяную. Эдакая контрастная купель. Да делать нечего. Он зачем-то отдернул свой кургузый пиджачок и придержал рукой симпатичного аккуратного старичка, проходившего мимо. Тот испуганно отшатнулся, недоуменно уставился на Дока близорукими старческими глазами. «Извините, пожалуйста», – виноват улыбнулся Док. «Не подскажете, где здесь стоянка такси?» Дедок облегченно, как показалось Доку, выдохнул и махнул рукой в сторону. «Вон там, сразу за углом». «Спасибо, еще раз извините». «Не соврал дед. Да из чего ему было врать?» Сразу за углом в длинной веренице выстроились машины разных марок, но все с одинаковыми желтыми фонарями на крыше. Док сунулся было в первую попавшую, но водитель сердито буркнул. «Не, братан, хочешь ехать, садись в переднюю машину. Я из-за тебя очередь нарушать не буду». «Вот это да», — восхитился Док. «Раньше люди в очереди на такси стояли, а теперь, значит, такси за людьми в очереди стоят». Он уже уверенно распахнул дверь первой вереницы машины и плюхнулся на сиденье. Таксист неодобрительно покосился на Дока, вернее, на его изысканно провинциальный наряд, но осведомился вежливо. «Куда едем?» «Вези меня, браток, в какую-нибудь гостиницу. Не особо дорогую, но и не самую дешевую. И желательно поближе к центру». «В центре, браток, таких отелей нет», — хмыкнул водила. «Там только дорогие». «Хорошо. А на Абалоне есть такие отели?» «На Абалоне есть. Ты скажи лучше, на какую сумму в сутки рассчитываешь?» Док пожал плечами. «Не знаю». «Ну ты даешь. Ты что, с Луны свалился или с Марса?» «Почти», — грустно признался Док. «А сколько, к примеру, стоит отдельный номер в гостинице средней руки, если в долларах?» «О, у тебя доллары есть. Значит, не с Марса», — уже с некоторой долей уважения констатировал таксист. «Отдельный номер в гостинице средней, как ты говоришь, руки обойдется тебе долларов 30 в сутки. Только баксы на ресепшене уже давно не принимают, только гривны». «А что такое ресепшен?» Водитель грустно покачал головой. «Не, точно с Марса. Ресепшен, брат, это администрация отеля». «Не, ну точно, как при первом заходе в зону», – не менее грустно отметил Док. «Всему приходится учиться заново. Хорошо, что хоть знаю, где и как доллары разменять. Ладно, поехали уже». Колесили они долго, очень долго, но Док совсем не утомился. Широко открытым ртом он жадно впитывал новые впечатления. Поражало все. Обилие автомобилей, всяких и разных. Они сплошь забивали даже широкие проспекты, двигаясь монотонно и медленно. То и дело поток замирал на светофоре в тягостном ожидании зеленого света. Иногда по крайней левой полосе с воем и карканьем проносились навороченные громадные джипы или длинные лимузины с мигалкой на крыше. Поражало количество пешеходов на тротуарах. Все хорошо одеты, по меркам Дока, и все куда-то мчались, вертелись в карусели толпы, озабоченные и хмурые, ни улыбки на лице, ни привета. Но сколько красивых женщин! Боже, сколько красивых! Однако больше всего поражала вычурность строений. Поражала и горчала одновременно. Док последний раз был в Киеве лет 30 назад. Тогда это был истинно древний русский мегаполис. Эпоха пролеткульта, конечно, наложила свой отпечаток на архитектуру, но не портила город. Старинный подол органично вливался в советский Крещатик. 19 век достойно соперничал с 20-м. Фантазия творцов, причудливости форм и смелости решений создала чудный архитектурный ансамбль. А теперь? Пусть, к примеру, вон тот небоскреб и хорош, печально подмечал Док. Я такие только в американском кино и видел. Но какой придурок втиснул его между двумя домами постройки явно позапрошлого века? И какими домами? Красотищей-то какой! Там бы скверик разбить с фонтанчиком. А, вон еще. Ну, конечно, банк. Блестит, словно елочная игрушка. И, господи, какой урод. Главное, рядом с древней церковью. Вот какой идиот до такого додумался? Да, и какого черта я сюда приперся? Мне что, в зоне приключений не хватало? В таких глубоко философских размышлениях Док провел остаток дороги в гостиницу. Вернее, в отель. Русского понятия гостиницы в этом мире уже не существовало. Сколько с меня, шеф? Шеф. Усмехнулся таксист, которому давно перевалил за 40. Так ко мне давно никто не обращался. Если ты не с Марса, то уж точно из тайги вчера вышел. Это, брат, ближе к истине, подтвердил Док. Так сколько? 200. 200 чего, гривен или долларов? Да гривен. Говорю же тебе, баксами уже давно никто и нигде не рассчитывается. Док отстегнул из тощей пачки 2 сотенные, подумал и добавил еще 20-ку. Спасибо. И тебе спасибо, браток, удачи. Ты это уже в спину Дока выкрикнул таксист. Если деньги есть, то приоденься получше. У нас тут не тайга. Это я без тебя понял, пробормотал под нос Док. Знал бы ты, из каких дебрей я вышел. У вас, небось, таких таежников и не видали. Еще постой, таксист высунул в окошко руку с визитной карточкой. Вот возьми, если понадоблюсь. Звони, приеду. Понравился ты мне, таежник. Нифига себе. Док взял карточку, ошарашенно потер затылок. Что ж это за мир такой, в котором простые таксеры раздают кому ни попадя визитные карточки? На ресепшене его, конечно, встретили отнюдь не с распростертыми объятиями, но и не отвергли с порога. Это внушало оптимизм. «Мне бы отдельный номер, желательно с телефоном», – робко объяснил свое жалкое присутствие док миловидной, ослепительно-рыжей и зеленоглазой девушке за длинной стойкой. «У нас все номера давно телефонизированы», – она гордо сверкнула глазами. «Ну вот сейчас спросит, из какой тайги я свалился или из какого Марса вышел», – горчился док. Видимо, огорчение ясно нарисовалось на его небритой физиономии, и девушка смилостивилась. «Вам какой, обычный или люкс? А сколько стоит люкс?» 300 гривен в сутки. Тогда, пожалуй, люкс. И чего я комплексую? Что они здесь? Таких не видели? Вон, в электричке с какой девушкой познакомился. И ничего, прокатил внешний вид. Даже телефонами обменялись. Так что вперед, не боись. На сколько суток? Для начала на 10, а там видно будет. Он еще в такси просчитал, что по здешним расценкам 10 тысяч долларов ему хватит надолго. При его скромных потребностях. Хватит одежонкой приличной разжиться и этим мобильником. Потому свежел и наглел прямо на глазах. Да, а приличная парикмахерская у вас в отеле имеется? Конечно. И ресторан? Разумеется. И обед в номер можно заказать. Девушка тоже менялась прямо на глазах. Вернее, менялось выражение ее лица. Из настороженно-неприветливо оно плавно переходило в доброжелательно-угодливое. А деньги, как я погляжу, точнее их наличие, тут решают все. Это не наши условные юани, отсутствие которых на зоне ровно ничего не значит. И вот еще, где у вас обменный пункт? Мне нужно доллары поменять. Лицо девушки расплылось в приветливой улыбке. Обменный пункт вон там, за газетным киоском. А вы, наверное, американский шпион? Вот уже до легкого флирта дело дошло. А я боялся, радостно встрепенулся док. А впрочем, мужик-то я видный, не замуж какой. Ну, не брит, ну, прикид неважнецкий. Но это все легко исправить. «Хуже», – усмехнулся он в ответ, – «я инопланетянин с Марса». Положим, тут он не сильно погрешил против истины. «А что, на Марсе тоже пользуются долларами?» «Еще как пользуются. Они же доллары зеленые, а всем известно, что на Марсе живут зеленые человечки». «Почему вы не зеленый?» Шутливый диалог развивался просто стремительно, и док сам себе удивлялся. «Я перекрасился под землянина, только, к сожалению, побриться не успел». Он потер небритую щеку. «А в тарелке парикмахерской нет». Какой тарелке? Летающей. Девушка открыто и звонко расхохоталась. Ну, а почему ему костюм на Марсе приличный не выдали? Все еще посмеиваясь, осведомилась она. Я не стандартных размеров. И на меня навязали только тельник. И вот этот спинжачок со штанишками. Да эти, как это по-вашему по-земному? А, вспомнил. Галуши. Но, заметьте, на мне даже нет носков. Не нашлось подходящих. Снова взрыв смеха. Ой, заполните уже бланк. Выдавила она, смахнув выступившие на глазах слезы. Потом коридорный отведет вас в номер. Документы у марсианина, надеюсь, имеются. Кажется, девушка была не прочь еще поболтать, но положение обязывало, и к тому же из конторки позади стойки на нее сердито поглядывал смазливый прилизанный тип в белоснежной рубахе и при галстуке. Конечно, но сами понимаете, липовые. Он достал из кармана паспорт, удостоверение участника боевых действий и пенсионное. Вот какие именно нужны. Нет, вы правда, или шпион, или марсианин, или неисправимый шутник. Паспорт, конечно. Пожалуйста. Теперь серьезно. Я действительно давно не был в цивилизованном обществе. Вот только приехал с Дальнего Востока, где работал золотоискателем. Много лет работал. Это правда, сказал док и подумал. Заливает. Вы не обижайтесь на вопрос. Я привык решать все как-то, ну, по-людски. В каком размере принято сейчас давать чаевые в ресторане и обслуживающему персоналу? Ну, девушка слегка покраснела и быстро оглянулась. Вообще-то у нас не принято, но для вас, марсианин, в ресторане 10% от стоимости заказа. Персоналу от 20 до 50 гривен. Спасибо. Док быстро выудил с кармана сотку, сунул ее в паспорт, протянул девушке и шепнул. Сдачи не нужно. И вот еще что. Где поблизости приличный магазин мужской одежды? Да прямо напротив нашего отеля. Очень приличный. Там и исподние есть. Абсолютно все есть. Были бы деньги. Тогда я сразу туда. Экипировка для золотоискателя, знаете ли, важнее всего. А потом уже можно и в номера. Спасибо вам, Света. Имя он прочитал на пластиковой карточке, приколотой к белой блузке девушки. И вам большое спасибо. Уже через 3 часа док, коротко постриженный, до синевы выбритый, посвежевший после солевой ванны с шампунями, благоухающий в одних трусах, валялся на прохладной нежной простыне и блаженно щурился на белый свет. И не мог он пока, по первым впечатлениям, определить, насколько отстал от жизни. Вот, к примеру, номер, в который его поселили. В свое время док потерся по разным заведениям подобного типа. Те ни в какое сравнение с нынешними не шли. Нынешние просто фантасмагория какая-то. Рельефный ступенчатый потолок с овалами, углами, прочими финтифлюшками. Что за материал? То ли ткань, то ли пластик. Как крепится и к чему? Люстр нет, монтированные светильники. Ромбовидные горят ярко. Круглые излучают мягкий интимный свет. Стены тоже не поймешь. Обои не обои, шпалеры не шпалеры, дерево не дерево. Хренотень какая-то. Док даже провел ладонью по стене, идеально гладкая прохладная поверхность. Колупнул пальцем золотистый выпуклый узор, ободрать его, похоже, можно только напильником, а сбить только зубилом. А как красиво и органично. Такой же узор повторяет форма светильников на потолке. Скромно, эстетично и, как говаривал его преподаватель музыки в училище, вкусно. Пол вроде паркетный, но не паркетный точно. Тоже какой-то современный материал. Док и его попробовал на прочность. Не царапается, зараза. А мебель-то какая? Кресла-ракушки, в которых утопаешь по самые уши. Такой же диван-ракушка, пуфы. Журнальный столик овальной формы, стеклянный, прозрачный. Вместо ножек деревянная подставка. Статуя в виде обнаженной нимфы, держащая на руках столешницу. А дерево-то резное, хотя док не сомневался, раз столик стандартный, значит нимфу из дерева вырезает запрограммированная машинка. А кровать в спальной комнате? В его молодые годы подобные называли сексодромом. Только матрасов таких на сексодромах тогда еще не придумали. Цельный квадрат, мягкий и упругий одновременно. И подушки, похожие из того же материала, что и матрас. Еще шкаф громадный, но компактный, с раздвижными дверями. Тумбочки стандартной формы, полный модерн. А ковров, стандартных символов роскоши и достатка советской эпохи, нет. Ни одного ковра в номере. Зато есть бар-холодильник с полным набором напитков. 3 отделения. Верхняя – стоечка с коньяком и винами 10 сортов. Сухой, полусладкое, крепленное, десертное. 3 сорта вина были доку знакомы. Крымская «Массандра». Остальные видел впервые. Среднее отделение – холодильник. В нем водка, сок, минеральная вода, 2 бутылки шампанского, брют и полусладкое. Обрадовала марка советская шампанское, словно старого знакомого встретил. Нижнее отделение – морозилка, не только кубики льда в специальном контейнере. Но больше всего док намаялся с техникой. Телевизор? Телевизор на базах в зоне был, но такого он там не видел. Плоский, громадный, и никаких, понимаешь ли, кнопочек и ручек. У бармена на базе стоял настоящий монстр, толстенный, грандиозный Панасоник. Хозяин включал его самолично, манипулируя пультом, словно волшебной палочкой. Ладно, с пультом док разобрался. Но когда запустил трансляцию, совершенно обалдел. 300 каналов. 300. На любой вкус и цвет. У бармена крутились только 3 канала. Современные боевики, старое советское кино и порно. Обычно он начинал телесеанс словами. «Ну, господа сталкеры, что сегодня будем смотреть?» Странно, но господа сталкеры чаще всего выбирали старое советское кино. Реже современные боевики. И совсем редко порно. Бог с ним, с телевизором. А вот с аппаратами, что стояли под экраном телевизора, док, что называется, запарился. Нет, он понимал, что это видеоплеер, аудиопроигрыватель и тюнер-усилитель. Не совсем же лох и не настолько отстал от жизни. Колонки вон усилительные с обеих сторон, 3. 2 высокие, узкие, словно столбики. 1 массивная, квадратная, низкочастотная. 2 небольшие на стене по обе стороны дивана. Да что за хрень, возмутился док. Ладно, я пойму, звуковой квадроэффект. Но квинтоэффект? Нет, не пойму. В конце концов, с предназначением аппаратуры он худо-бедно разобрался. И с пестрым цветистым рядом компакт-дисков на специальной стойке тоже разобрался. Эти диски видео, а эти аудио. Вот только куда и как их всовывать, так и не понял. Как и не понял, как включать и заставить работать всю эту гребаную технику. Бесполезно провозившись 15 минут, док занял позицию в кровати и констатировал. Не так уж тут во внешнем мире хреново. Скорее, кайфово. Он лениво достал с тумбочки трубку радиотелефона. Милый уже знакомый голос. Администрация вас слушает. Светочка, соблаговолите приказать мне обед в номер. Для вас, Сергей Николаевич, любой каприз. Так-таки любой. Светочка, имейте в виду, хоть я и закоренелый таежный волк, но шлюх в номер заказывать не буду. Вот с вами сочту за честь поужинать, если, конечно, не откажете. А сейчас, Светочка, жрать хочу смертельно. Уже знакомый смех трубки, ласковый, даже с легким придыханием, интимный. Сергей Николаевич, соединяйся с рестораном. Док даже обалдел от старорежимного. Кухня, что изволитесь? Он прокашлялся и начал солидно, но с изрядной долей иронии. Изволю я обед, 231 номер. К вашим услугам, что будете заказывать? А ты кто? Я старший менеджер ресторана «Сикорский» Яков Яковлевич. Док не в первый раз за сегодняшний день поймал себя на странной, но приятной мысли, что прекрасно вписывается в образ нувориша. А потому, согласно своей роли, он добавил в голос низких обертонов еще солидности, самоуверенности и наглости. Так вот, Яша, я человек простой, а потому, во-первых, большое-пребольшое блюдо жареной картошки. Фри? Нет, Яшенька, именно жареной и на свежем хорошем масле. Во-вторых, громадный, хорошо прожаренный кусок свинины. Отбивную? Я же сказал, хорошо прожаренный кусок свинины. А что это будет? На усмотрение повара. Затем непременно селедочку с лучком, салат из свежих огурцов и помидоров под сметаной, салат из свежей капусты. И редиска есть? Конечно. Значит, непременно редиску. Резать не нужно. Так, дальше бутылку водки. Какой? Хороший, Яша, хорошей водки. Бутылку минеральной воды. Какой изволите? Боржоми в стеклянной таре. И хотел спонтануться и заказать устрицы. Док их ни разу в жизни не пробовал. Сделал паузу, задумавшись. Хрен не узнает, сколько стоит порция устриц в этом храме кулинарного искусства и есть ли они вообще в меню. Обойдемся пока без фрутто дель маре. Фрутто дель маре – дары моря. По-итальянски. Черт, откуда он всплывает в памяти? Просто денди какой-то. И на десерт чашку кофе. Какой кофе? Хороший, Яш, хороший кофе. Да. Сигарилла капитан Блэк есть? Конечно, Сергей Николаевич. Опа. Таксер говорил, отель средней руки, а уже и имя отчество в кабаке знают. Света подсветилась. А какой же сервис в заведениях высшего класса? Да, изменился внешний мир. Еще как изменился. Значит, пачку сигарил. Что еще? Да, лично Свете на ресепшн бутылку шампанского и коробку конфет. Ну, извините, Сергей Николаевич, у нас в отеле так не принято. А у нас на золотых приисках принято, добавил голос жестких ноток Док. Еще раз извините, какой шампанское? Хороший, Яш, хороший. И конфеты хорошие, большую коробку. Будет сделано. Работай, Яша, работай, не обижу. Заказ будет доставлен через 40 минут. Сделай все по высшему разряду, только свежательно. В заискивающем голосе менеджера ясно прозвучали уважительные и уже как бы родственные нотки. Отлично, я жду. Ну, загулял золотопромышленник, хмыкнул Док. А, впрочем, кто воевал, имеет право. И чем я не золотопромышленник? Наелся, что называется, от пуза. На чай отстегнул кухарям аж $50. Это значительно превышало предел, подсказанный прелестной администраторшей Светы. Однако положение золотопромышленника обязывало. И к тому же обед обошелся ему в сумму меньшую расчетную. Можно было и устрицы заказать. В следующий раз непременно закажу. Надо же попробовать, решил Док и перевернулся на бок. Он тщетно пытался заснуть. Как не устал, как не наелся, как не хотел заставить себя отключиться хотя бы на пару часов, не получалось. Проклятые биоритмы, что наработали за 15 лет, не давали покоя. Не привык он спать в это время суток. И хоть тресни, ворочался на ласковых прохладных простынях, но так и не уснул. Наконец вскочил, с привычной порывистостью промурлыкал под нос. И вечный бой, покой нам только снится. Не скифы мы и не азиаты, мы уроды из зоны. Что ж, пообщаемся с родимыми. Не скажу, чтоб соскучился, но как-то тянет. Он вывесил с наружной стороны на дверь табличку «Не беспокоить», натянул махровый халат для представительства, ибо в зоне подобного наряда сроду никто не видывал. Пакет со старыми пожитками Док спрятал в шкафу. Сейчас он вытянул пакет, достал пиджак и кроссовки. Черт, а ни ножа, ни лезвия у меня нет, мелькнул у него в голове. Подкладку положим отдеру, а звезду из штиблета без ножа никак не достанешь. А впрочем, он сжал кроссовок обеими руками, затем впился в подошву крепкими еще зубами, зарычал, потешаясь и рванул, что есть силы. Получилось. Нижняя толстая часть подошвы, приклеенная к верхней тонкой части суперклеем, оторвалась. Вот она, золотая звезда. Философский камень, недостижимая вековая мечта человечества и величайшая мистификация, которая никогда не станет реальностью. Нет, мошенничеством я займусь позже, решил Док. Сейчас сеанс спиритизма и хиромантии. Он разодрал подкладку пиджака и двумя пальцами подцепил крохотный мутно-желтый камешек неопределенной формы. аккуратно положил его на прозрачную гладкую поверхность стеклянной столешницы. Посидел минуту, готовился, собирался с мыслями. Затем снова взял камешек, сжал между ладонями и энергично потер. Кожа ощутил, как артефакт разбухает, наливается невиданной силой. Вот формы его начали меняться, и вскоре он стал абсолютно круглым. Вот он размером уже с теннисный мячик, желтый, плотный, горячий теннисный мячик. Шар все раздвигал и раздвигал ладони Дока, увеличиваясь теперь уже на глазах в размерах. Наконец он разжал руки, и шар повис над столом. Теперь он и размером, и видом своим походил на воздушный шарик. Обычный воздушный шарик, заполненный гелием. Если бы кто-нибудь сейчас осмелился и зашел в номер, то наверняка подумал бы, тешится дядька, шариками играется. Между тем артефакт продолжал трансформацию. Он еще немного увеличился, а затем начал менять цвет. Желтая краска словно испарилась с его поверхности, и шар засветился ровным матовым сиянием. Потом по поверхности пробежала легкая рябь, и Док увидел зону. Это напоминало компьютерную игру «Бродилка». У любого уважающего себя барыги, вроде бармена или крысятника, на базе имелась компьютерная игротека. И некоторые сталкеры на отдыхе из нее не вылезали. За час игры торговцы брали дорого – 20 юаней. Но фанатов хватало. Некоторые даже просаживали в игротеках все заработанное и влезали в долги. Игры делились на две категории – бродилки и стрелялки. Старые сталкеры предпочитали бродилки, молодые – стрелялки. Психология понятна. Ветераны настрелялись и нахлебались досыта, им бы сокровища найти, да не угодить в ловушку. Молодежь еще жаждала крови, ибо не навоевалась вдоволь. Но всех тешило и влекло количество отпущенных компьютерных жизней, а еще больше – возможность начать свою виртуальную жизнь заново, чего в реальном мире зоны никогда не случалось. Доктор тоже немного баловался и, конечно же, предпочитал бродилки. И сейчас док будто бы играл в бродилку. В шаре, словно с высоты птичьего полета, отразилась вся зона. Вот крохотный городок Припять, вот игрушечный саркофаг, тоненькие ниточки дорог, голубая извилистая ленточка реки, зеленые пятна лесов. Док положил указательный палец на городок и чуть нажал. Изображение стало увеличиваться, словно он опускался с небес ближе к земле. Обращаться с артефактом его научил контролер в зоне. А назывался артефакт «Зеркало мира». Такое название придумал для него сам Док, поскольку ни один сталкер не только в глаза не видел, но и не догадывался о существовании этого потрясающего по своим возможностям артефакта. Еще легкое нажатие пальца, и Док уже низко парил над самым городом. Он, не отрывая пальца от гладкой поверхности зеркала мира, повел вправо, вверх, еще вправо. Это напоминало манипуляцию на сенсорном мониторе ноутбука. А ноутбук Док уже видел. Один у крысятника, тот полгода назад хвастался перед сталкерами необычным, наиновейшим чудом компьютерной техники. Второй у контролера. Работать с зеркалом мира было еще проще. Артефакт словно угадывал его желание и послушно вел к цели. Вот Док завис прямо над входом в подземный тоннель. Нажатие пальца, и он быстро спустился прямо по шахте лифта вниз. Двинулся по галерее. Нет, неправильно, он не двинулся, а помчался. Стремительно помчался, безошибочно лавируя в хитросплетениях подземного лабиринта. Вот знакомый грот с бюрерами, а вот и он, контролер. Док оторвал палец курсор, наклонился к шару и вперился в оловянные глаза истинного хозяина зоны. Будто легкий ветерок приласкал волосы, и он сразу ясно услышал. «Здравствуй, Док. Привет, приятель. Как дела?» «Пока неплохо. Я во внешнем мире уже обустроился. Вижу. Только не пользуйся часто, как ты его называешь, зеркалом мира. Это грозит расстройством психики. Знаю. У тебя все?» Док замялся на мгновение, словно разговаривал с обычным земным человеком, а не с исчадием зоны. Конечно же, контролер прочитал его мысль. «Ты хочешь поговорить с химерой?» «Да, я хочу пообщаться с чудом». «Странное желание. Но если хочешь, то пожалуйста». Поверхность шара померкла, затем по ней снова прокатилась легкая рябь, и Док ясно увидел перед собой морду химеры. Она таращила на него свои желтые глазища. «И дьявол его забери!» Чудо довольно улыбилось. «Ну что, уродище, как поживаешь?» – мысленно спросил Док. «Сам уродище!» – тотчас вернула химера. «А поживаю хорошо. Сколько моих бывших друзей еще сожрало?» «Пока ни одного, но если больше оскорблять, непременно сожру». «Слушай, а твой интеллект развивается прямо на глазах». То была истинная правда, которая не переставала безмерно удивлять Дока. «Это общение с тобой. Просто я учусь, читая твои мысли. Наверное, я не лучший учитель, зато я хорошая ученица». Они оба помолчали. «Что ж, рад был с тобой пообщаться. Я тоже. Только не пользуйся часто артефактом». «Да, контролер предупредил. Тогда удачи тебе, Док. И тебе, чудо». Док вздохнул и оторвался от экрана. Вот как это назвать? Привязался, что ли, к этой заразе, убившей и сожравшей хомяка? И почему так тянет в эту проклятую зону? Что я там забыл? Что оставил? Впрочем, и забыл, и оставил целых 15 лет жизни. Он сильно и грубо ткнул в зеркало мира пальцем, и шар начал обратную трансформацию. Матовое сияние погасло, последняя волна ряби пробежала по поверхности, и шар немного сдулся, как и положено стоящему воздушному шарику. Вот он уменьшился до размеров теннисного мяча, затем плавно и медленно опустился на столешницу. Опустился, окончательно утратив форму, и снова превратился в крохотный желтый и мутный кристалл неопределенной формы. Ток бережно взял его двумя пальцами, подумал немного, встал, открыл шкаф, не удержался, полюбовался немного развешенной на плечиках новой экипировкой. Стильный темно-серый костюм, полосочку, двойка, брюки, пиджак. Конечно же, прелестница Света была права. Тройка, то есть комплект из жилетки, брюк и пиджака, давно вышла из моды. Продажу тройки давно не поступали. Еще легкий спортивный костюм, фирменный Пума, джинсовый костюм, штаны и рубашка. Кожаная куртка с кучей карманов, застежек и металлических лейбов. Пара строгих рубах, белая и черная. Два галстука, такие же строгих и стильных, как и рубахи. Внизу на полке кроссовки Пума, под стать спортивному костюму, туфли. Одна пара легкомысленная, но с претензией на оригинальность, змеиной кожи. Бедный питон смотрелся в новой своей ипостаси весьма претензионно. Вторая пара – классик, черная кожа, острый носок, небольшой каблук. Полный джентльменский набор. Процесс шопинга занял не больше часа. До тошноты услужливый парень, похоже, нетрадиционной ориентации, подобрал ему все нужное и мгновенно, и, как теперь понимал Док, безошибочно. Вкус у паренька был, и дело свое он знал хорошо. Вот только подсчитав расходы, Док с сожалением констатировал, что полинял на целых $5000. Ничего, шмотки действительно того стоили. Он еще минутку постоял возле своего гардероба и, наконец, сунул артефакт в нагрудный карман пиджака. Там ему ничто не угрожало. Да и кто разглядит и заподозрит в крохотном кусочке канифоли подлинный шедевр зонального искусства? Все. На сегодня сеанс спиритизма, оккультизма и хиромантии закончен, решил Док и широко зевнул. Золотым промыслом займемся завтра. Биоритмы зоны брали свое, и там, в зоне, порядочному и уважающему себя сталкеру полагалось спать. Док с размаху завалился на кровать, блаженно потянулся и мгновенно уснул безмятежным сном младенца. Безмятежно, может быть, впервые за 15 лет. Глава 13. Покупка мобильного телефона вылилась в целый процесс. Док и представления не имел, что все так сложно и запутано. Думал, зайду в магазин, заплачу деньги, куплю аппарат и готово, звоню на здоровье. А нет, все оказалось гораздо сложнее. Какие-то карточки, контракты, чипы, бонусы, акции. Разные операторы, МТС, Киевстар, Лайф. У Дока башка опухла, пока менеджер в магазине втирал ему все премудрости мобильной связи. При этом он так смотрел на Дока, словно тот был умственно неполноценным. Док его, конечно, понимал. Да, и что мог подумать о нем бойкий разбитной паренек? Перед ним прилично одетый дядька, при деньгах, явно не дебил, но дремучий невежда, которому невозможно что-то втолковать. Все это Док читал в его хитрых и пронзительных глазках. Он слушал и слушал, чувствуя, как у него начинает нарастать раздражение, и в конце концов прибегнул уже к проверенной и отработанной методике. «Слушай, дружище, как тебя зовут?» – спросил он у паренька. «Александр». «Так вот, Саша, сделай так, чтобы с телефона можно было звонить. Меня не волнует, как ты это сделаешь, но я хочу через полчаса выйти из вашего магазина, достать из кармана этот хренов мобильник и позвонить куда нужно. Задача реальная?» «Конечно», – хмыкнул менеджер. «Так делай, Саша, делай, не обижу. Модель телефона выбирайте». «Фуф», – доктор вытер пот усталости со лба. «Давай так, модель выбираешь сам, самую надежную, но не самую дорогую. Особых наворотов мне не нужно. Главное, чтобы работал четко и бесперебойно. Понял?» «Понял. С сенсорным экраном или с клавиатурой?» «С клавиатурой. Уже делается». Метод и теперь себя оправдал. Ровно через полчаса он вышел из маркета со снаряженным и готовым к употреблению телефоном. А с самим аппаратом разобрался, к собственному удивлению, быстро. С одной стороны, обычный телефон. Набирай номер, дозвони. С другой стороны, что касается возможности общаться с смс-ками, тот же тебе ПДА. Странно, но, видимо, у истоков чудо-прибора стоял один конструктор-изобретатель. Даже кнопочки на телефоне располагались в том же порядке, что и на ПДА. Док для пробы набрал первый пришедший в голову текст «Пишите письма на деревню дедушки». И в голову ему не могло прийти, что сторонний наблюдатель, найдись такой, удивился бы до нельзя виртуозной технике исполнения. А док ведь осваивал свой персональный ПДА по принципу «жить захочешь – быстро научишься». И там, в зоне, жизнь действительно подчас зависела напрямую от скорости передвижения пальцев по клавиатуре ПДА. «ПДА, мой ПДА». Док отложил телефон, развалился в кресле и мечтательно зажмурился. Он до мельчайших подробностей помнил тот день, когда получил из рук хомяка свой первый и неповторимый ПДА в обмен на свой первый и тоже неповторимый артефакт. Выброс накануне того памятного дня случился необычайно мощный. О его мощности сталкеры опять-таки судили по сообщениям на ПДА. Юрик распихал по поверхности своего подземного бункера кучу всяких датчиков – сейсмических, радиологических, акустических, радиолокационных, ультразвуковых. Да каких только датчиков он не установил. Вся информация стекалась к нему в центр. И по показаниям датчиков он судил о силе выброса. Даже шкалу разработал, 10-бальную. Естественно, резюме по выбросу сразу сбрасывалось на ПДА зональной братьи. И едва выброс заканчивался, братва спешила на промысел. В этот день сталкеры торопились как никогда. Чем мощнее выброс, тем больше после него артефактов. Аномалий, правда, тоже больше, но это дело привычное, житейское, можно сказать. Вылетали из гнездышка, оборудованного барменом, быстрокрылыми птицами и устремлялись во все стороны. Потому как у каждого свое заветное местечко, своя тайная полянка, овражек, ложбинка, пастбище, короче говоря. Места промыслов не делили. Если пути, не приведи Господи, пересекались или заветное место совпадало, то, как говорится, кто первый поспел, тот и преуспел. Раньше, в стародавние времена зоны, дело зачастую доходило до кровавых схваток. Сейчас такие братоубийственные столкновения происходили исключительно редко. Закон, неписанный сталкерский закон, карал сурово. Была еще одна причина. Когда док выходил во внешний мир, сталкерской братьи в зоне значительно поубавилось. Очень значительно. Главная причина – почти полная блокада. Приток молодых необстрелянных кадров практически прекратился. И только торговцы, и белые, и черные знали пути, вернее, уже узкие лазейки, через которые просачивались товары. Но люди через эти лазейки проникнуть не могли. Первым поспевал тот, кто ловчее мог ходить по зоне. У хомяка и крокодайла имелось свое поле чудес. Всего-то в 3 километрах от базы бармена в спальном микрорайоне Припяти. Если двигаться по прямой, то весь путь можно было пройти за 20 минут. Только по прямой в зоне не ходили. А добывать сокровища, артефакты в районе города отваживались лишь самые отчаянные и опытные сталкеры. Бывшие городские кварталы просто-таки кишели всякой чернобыльской нечистью и аномалиями. Потому путь хомяка к своему заветному местечку каждый раз после очередного выброса занимал от 10 до 12 часов. Связка сталкеров «Хомяк» и «Крокодайл» сами на основе опыта и интуиции этот стандарт для себя выработали. Если не вкладывались в 10-12 часов, разворачивались и шли обратно, несолоно хлебавши. За это время сталкер среднего уровня успевал отойти от города на расстояние 30-40 километров. Вот только и перебивались те сталкеры артефактами среднего уровня и средней цены, а то и расходной дешевкой. Хомяк с крокодайлом всегда приносили товар высшего качества. Исключительно редкие и дорогие артефакты. Дешевкой брезговали. И то были их сталкерский понт и кураж. Док уже третий раз шел в связке в качестве ученика, и каждый раз хомяк избирал новый путь подхода к цели, и на этом пути напоминал не безобидного грызуна, а старую охотничью собаку. Каждый шаг, каждое движение были рассчитаны наперед, ничего лишнего, все предельно рационально и осторожно. Все 5 органов чувств включены на полную – осязание, обоняние, слух, зрение, даже вкус. Гайки, обернутые в белую тряпочку, летели на каждом шагу во все стороны. Итак, 10 шагов вперед – гайка, 3 шага вправо – гайка, 5 шагов назад – еще гайка. Иногда ускорялись, преодолевали за один рывок 100 метров. И снова – 10 шагов – гайка. Крокодайл работал в качестве диспетчера-штурмана. Он не отрывался от ПДА и каждые 10 секунд выдавал слух информацию с датчиков персонального микрокомпьютера. При этом умудрялся отслеживать любое подозрительное движение в радиусе 30 метров. Что там говорить, то была высококлассная работа 2 высококлассных сталкеров-ветеранов. Доку, который шел посередине, задача была поставлена до нельзя простая – мочить по команде хомяка или крокодила все, что представляет угрозу, даже чисто гипотетическую. Он уже настропалился немного, а потому походе завалил трех слепых собак, двух зомби и даже снорка. Псевдоплотика, баны и прочая лесная живность в городских кварталах не водились. И как только он выбирает дорогу, не переставал тогда удивляться Док. Вот почему пошли туда, а не сюда? Интуиция, опыт и то, и другое. Хомяк остановился, поднял руку, потом взмахнул, показывая вправо. Они влезли в окно полуразрушенной пятиэтажки на первом этаже, пропетляли комнатами и коридорами, выбрались со стороны фасада. «Но почему через окно? Войти через подъезд нельзя было?» – анализировал Док. У хомяка имелись свои соображения. Он остановился в центре бывшей детской площадки, где обреченно ржавели останки качелей, лесенок и горок. Снова же с рукой. Стоп. Док вгляделся. Впереди по ходу движения в воздухе завис едва заметный серый круг. Метров 20 в диаметре. Он медленно едва заметно вращался. «Чертово колесо!» – полголоса произнес хомяк. «Редкая аномалия. Давно не видел такую». «А чем она опасна?» – тоже в полголоса поинтересовался Док. Интерес его был отнюдь не праздным, а потому хомяк пояснил терпеливо. «Вот, смотри». Он достал из кармана очередную гайку, швырнул ее в центр круга. Гайка из центра тотчас переместилась на периферию, прямо на серый обод колеса, и начала медленно вращаться. Но вращение ее постепенно ускорялось. Вот гайка уже стала незаметной, круг из серого превратился в белый. В воздухе нарастал гул, словно пропеллер где-то запустили. Гул усиливался и перешел в рев. «Ложись!» – скомандовал хомяк. Они дружно плюхнулись на землю. Через пару секунд из круга со свистом пули вылетел сплющенный кусочек металла, обернутый белой тряпицей, и влепился в стену дома, выдолбив бетонной панели изрядную щербину. «Понял теперь?» – назидательно произнес хомяк. «Центробежная сила – страшная сила». Он тряхнул колени, потом эту привычку перенял и Док, и указал рукой направо. «Обходим». Обошли и забрались в очередную пятиэтажку через разбитую витрину продуктового магазина. Прогнившие насквозь покосившиеся прилавки у стен, старых времен стойка с древними механическими весами. На весах, стрелки которых прочно застыли на отметке 100 граммов, лежала дохлая усохшая крыса. Пол был сплошь усеян кусками штукатурки и битым стеклом. А в дальнем углу шабаршил крысиный волк, терзал тухлые останки полностью разложившегося зомби. Завидев сталкеров, он прервал свое гнусное занятие и уставился на непрошенных гостей злыми красными глазками. «Хороший экземпляр», — хмыкнул хомяк. «Кило на 10 потянет. Вали его, Док». Док без малейшего промедления, привык уже, только по команде мгновенно, дал короткую очередь, и серые ошметки вперемешку с кровавыми клочьями звучно шмякнулись в облезлую стену. «Двигаемся, орлы, двигаемся», — заторопил хомяк. Они в быстром темпе беспрепятственно преодолели короткий коридор, что вел в подсобку протмага, и через черный ход выбрались во двор. Прошли через крохотный присадник, за которым когда-то жильцы дома заботливо ухаживали и какие только цветы там не выращивали. Бархатцы, пионы, астры, хризантемы, петушки, розы, а еще кусты смородины и крыжовника. Да, чего только не было в палисаднике, любовно ухоженном руками людей. Теперь же здесь безраздельно властвовала сирень, чернобыльская сирень. Она свела круглый год, отравляя воздух удушливым специфическим дурманом эфирных масел. «Бегом, не то отрубимся!» – хомяк рванул вперед, перепрыгивая через черные осклизлые люки хозяйских погребков. Метров через 50 они уперлись в железную ограду детского сада. Вернее, в то, что осталось от ограды. Большинство секций давно повалились, и они без затруднений проникли на территорию. Хомяк сделал предвиденную остановку. Метнул несколько гаек в разные стороны и решительно двинулся к двухэтажному стандартному зданию детского сада. «Хома, стой!» – тормознул его крокодил. «Странный сигнал. Что-то живое внутри здания. А что за хрен, не разберу». Хомяк заглянул в свой ПДА, задачно почесал затылок. «Да, действительно какая-то хренотень. Что это может быть?» На всякий случай он передернул затвор своего УЗИ и распорядился. «Я подойду поближе, а вы стойте здесь, страхуйте». Хомяк осторожным крадущимся шагом кошки двинулся к зданию, почти вплотную подошел к стене с темными проемами окон, повел носом и стал медленно пятиться на ходу, стягивая с плеча реактивный ракетомет «Шмель». «Шайтан трубу», как его окрестили в Афгане маджахеды. Вообще-то за спиной у него болтался еще и противопехотный кастет, Но то, что хомяк выбрал именно шмель, говорило о многом. Крокодайлу говорило. Тот быстро сорвал с плеча свой многозарядный гранатомет «Бульдог», привел его в боевую готовность. Док пока что ничего не понимал. Хомяк отошел на исходную, оглянулся и приложил указательный палец с левой руки к губам. Указательный палец правой он не отнимал со спуска ракетомета. «Что там?» – шепотом осведомился крокодайл. «А ты понюхай!» – или слышно шевельнул губами хомяк. Док тоже принюхался. Даже недалекий дурманящий аромат чернобыльской сирени сейчас не перебивал мерзкого смрада, доносившегося из выбитых окон детского сада. Мускус, тухлятина, дерьмо, аммиак, еще что-то странное. Все смешалось в одну неповторимую тошнотворную гамму запахов. «Молох!» – тихо ахнул крокодайл. «Он!» – подтвердил хомяк. «Уходим аккуратно и тихо». «Молох – это страшная тварь?» – выдохнул док. «Тсс! Страшнее только химера!» – прошелестел крокодайл, уже пятясь, как и хомяк. «Только химера умная, а этот совершенно безбашенный. Сейчас спит. Не дай бог разбудить». Они почти вышли из опасной зоны, но тут дьявол вынес из-за угла здания одинокого зомби в полуистлевшей форме международного контингента. Зомби вперился в сталкеров своими безумными ловяшками, а потом двинулся прямо на них, пытаясь достать американскую винтовку М-16, висевшую у него за спиной. «Все», — обреченный уже в полный голос, констатировал хомяк. «Вали его, док». Сам он присел на одно колено, положил трубу ракетомета на плечо, приготовился к стрельбе. Док одной очередью разнес башку зомби, и тотчас, буквально через мгновение, из окна на втором этаже темной глыбой вывалило нечто. Ночной кошмар шизофреника, исчадие ада, демон во плоти. Ну как еще можно было назвать то инфернальное существо? Хотя, честно говоря, подходило любое из определений. Размером с носорога. И как только пролезло в узкий проем окна, оно полностью было покрыто косматой, свалявшейся пятнистой шерстью с частыми проплешинами. Передние лапы, мощные, длинные, прогнутые, как у кузнечика назад, усажены серповидными когтями. Задние лапы, короткие, массивные, словно столбы, без единого сустава. Но главное – пасть, словно ковш экскаватора. Тираннозавр позавидует. С несоразмерно громадных желтых клыков, загнутых в разные стороны, на землю стекала зловонная зеленоватая слюна. Крохотные красные глазки горели неукротимым, свирепым огнем. Низкий покатый лоб был усеян уродливыми наростами. Хвостом метлой тварь яростно хлестала себя по бокам. Все же в исчадии угадывалось некоторое сходство с земным существом, гиеной, владычицей африканских саван. Тогда док еще мало задумался над генетическими парадоксами зоны, а когда позже поразмыслил, то не сумел найти объяснений странной мутации. Если с псевдогигантом, псевдоплотью, слепой собакой, кабаном, бюрером и прочей нечистью все было более-менее ясно, то с Молохом он не разобрался. Откуда на Украине в средней полосе появилась гиена-мутант? Откуда взялся исходный материал для мутации? Между тем Молох утробно зарычал, от его низкого рыка волосы на голове дока встали дыбом, и присел, готовясь к прыжку. Но прыгнуть не успел, шмель в руках хомяка сердито кашлянул, и огненная ракета нашла цель. То была опасная затея, смертельно опасная. Кумулятивная граната накрывала площадь в 50 квадратных метров, плюс объем 80 кубов, да ударная волна с зоной вакуума. Док плохо разбирался в технических терминах и характеристиках, ибо по натуре своей всегда относился к гуманитариям. Но прекрасно понимал, если огненный смерч докатится и накроет их, то все, полные кранты, как говорил крокодайл. А полные кранты в интерпретации крокодайла – непростые кранты. Хомяк рассчитал все правильно, с филигранной точностью. Душная жаркая волна не докатилась до них каких-нибудь метра два. А зрелище получилось просто потрясающее. Но еще более потрясла живучесть Молоха. Тварь, мгновенно превратившаяся в громадный пылающий шар, с ревом и визгом покатилась прямо на них. К счастью, у нее не хватило сил на прыжок. Глухо затявкал бульдог крокодайла. Три гранаты остановили стремительный рывок огненного шара. Брызнули во все стороны ослепительно яркие оранжевые ошметки шерсти и плоти. Тварь завалилась на бок, дернулась и затихла, превратившись в высокий рыжий костер. Отвратительный смрад горелого мяса забил все остальные запахи. Хомяк отбросил в сторону бесполезный уже однозарядный гранатомет, поднялся с колена, выругался. Гребаный молох. 400 юаней коту под хвост. Так, идем в обход. Полчаса задержки, можем не уложиться. У дока, если откровенно, руки ходили ходуном, тело било противная дрожь, спина покрылась холодным липким потом. А хомяку с крокодайлом казалось все нипочем. Двинулись, как ни в чем не бывало, в обход. Хомяк то и дело разбрасывал свои гайки, крокодайл снова уткнулся в ПДА. Доктор покорно занял место посередине, хотя стрелок из него сейчас был неважнецкий. Они обогнули здание детского сада и по длинной асфальтированной дорожке двинулись прямо к четырехэтажному зданию школы. Асфальтированной, пожалуй, сильно сказано. Такой дорожка была лет 30 назад. Куски покрытия, конечно, сохранились кое-где, но в целом пешеходная дорожка превратилась в разбитую ухабистую грунтовку. Метров через 50 хомяк остановился и ткнул пальцем в бугор прямо посередине дорожки. Док гляделся внимательно и удивленно вздернул брови. Ничего подобного никогда не видел. Земля вместе с кусками асфальта словно кипела, вздувалась и пучилась крупными пузырями. При этом ни малейшего шума, клокотания, бульканья и других звуков. «Мясорубка», — лаконично пояснил хомяк и дал рукой отмашку вправо, прямо в куст орешника, предварительно бросив туда очередную гайку. Они продрались прямо сквозь густую поросль и выбрались на большую поляну. Судя по всему, здесь раньше находился парк культуры и отдыха. Странное уродливое сооружение в центре поляны некогда было фонтаном, ибо прямо посреди круглой бетонной чаши высилось нечто, очень отдаленно напоминающее статую. У гипсового инвалида не было ни головы, ни рук, только накачанные ноги, облупленный мощный торс да спортивные трусы в обтяжку, прикрывающие мужские достоинства безымянного атлета. Кто он был, дискобол, гребец, футболист или какой другой представитель уважаемых спортивных профессий, одному творцу известно. Метров 20 справа по ходу от разрушенного фонтана среди высокой давно не кошенной травы красовалась громадная, абсолютно голая проплешина. Над ней густым дымным столбом велась мошкара. О, обрадовался хомяк, комариный плешь. Тоже давно не видел. Редкая аномалия. А чем она страшна, уточнил дотошный док, жадно впитывающий каждое новое впечатление и каждую крупинку информации. На то и ученик сталкера. А хрен его знает, пожал плечами хомяк. В нее никто не попадал. Больно она приметная. И гайки в нее бросай, не бросай, ни толку, ни какого-либо эффекта. Хочешь влезь, будешь первым придурком, первопроходцем. Что с тобой станется, не знаю, но прославишься на всю зону. У дока не было ни малейшего желания испытывать технические характеристики аномалии, тем более, что чуть-чуть левее комариной плеши он заметил странный предмет нежно-розового цвета. Предмет этот имел эллипсовидную форму и парил в полутора метрах от земли. Он слегка покачивался и светился ровным сиянием. «Хома, смотри, что это там?» Док ткнул в странный предмет пальцем. Хомяк вздохнул сокрушенно, но снизошел на то и учитель, чтобы ответить. Это, брат, артефакт. Называется лампочка. Так, будем брать? Не будем, сказал хомяк. Это дешевка. Для сопливых пацанов. Настоящий сталкер на это фуфло не ведутся. А что она умеет, эта лампочка? Да просто светится в темноте и висит там, где ее подвесили. Говорят, что богатые дяди из внешнего мира просто тащатся. За электричество, понимаешь, платить не нужно, а интим ночью полный. Хочешь, возьми, для лампочки контейнер не нужен. Просто снимай и клади в карман. Только ПДА в обмен на эту дешевку не заработаешь. Не, нафиг она мне, если такая дешевка. Тогда пошли, выбиваемся из графика. Они обогнули поляну по периметру и снова углубились в заросли. Орешник полбеды, через него можно пробраться без особых затруднений. Но когда уперлись в живую изгородь из густой поросли шиповника, хомяк разразился целой тирадой чисто сталкерских ругательств. Член слепой собаки мне в задницу, рыжие волосы и студень в глотку, электро в печенку и мясорубкой по яйцам, чтобы я жил, как сраный бюрер. Крок, а, крок, что ж это творится в зоне? Крокодайл сурово стиснул зубы. Не знаю, Хома, не знаю. Месяц назад тут никакого шиповника и в помине не было, а он как вымахал. Опять придется делать крюк и обходить. Той же дорогой они вернулись назад и снова вышли на поляну. Хомяк теперь бурчал под нос, не переставая. Док никогда не ожидал от учителя такой разговорчивости. Все, пора на пенсию. На пенсию. Никаких условий для нормальной работы. Что я, мало юаней на старость заработал? Жить можно спокойно и припеваючи. Нахрен мне эти приключения на свою дряхлую же. И откуда в городе взялся гребаный молох? Еще этот шиповник. Ага, ищи дурака, там колючки, может, ядовитые. Черт, а куда подевалась долбанная дорожка? Песочком ее, понимаешь ли, посыпали. Нет бы заложить бетонными плитами, чтобы людям ходить было удобно. Ух, здорово, приятель. Хомяк в сердцах полоснул свое УЗИ по высунувшемуся из кустов уродливому рылу кабана. Потом быстро снял с пояса гранату, зубами выдрал кольцо и зашвырнул ее далеко в заросли. Нате, свиньи, жрите, еще минус 200 юаней. Граната рванула гулко, весело, и шальной осколок шлепнулся сверху прямо на старую советского образца каску хомяка. Он ошалело помотал головой и простонал. «Да что ж это творится? А, Крок!» Крок только пожал могучими плечами. «Сдается мне, Хома, нужно возвращаться». «Согласен, уходим». Сказать-то легко, а вот сделать, как казалось, очень трудно. Последующие полтора часа и хомяк, и крокодил в буквальном смысле запарились. Меньше всех парился Док. Он попросту еще не понимал, что происходит. Это сейчас, с высоты прожитых в зоне лет и сталкерского опыта, он мог оценить ситуацию. А тогда не понял. А происходило вот что. Хомяк с крокодилом просто не могли найти безопасный выход из бывшего парка культуры. Аномалии кишели буквально на каждом шагу. Всего за какой-нибудь час доктор познакомился почти со всеми разновидностями этих мутаций природы. Искрили синими искрами электры, вертели вихри карусели, медленно вращались едва приметные среди деревьев чертовы колеса, кипели мясорубки, клубился столбами синий туман, блестящие лужи студни, рыжие волосы, одуванчики, мешалки, чего только не повстречалось им на тернистом сталкерском пути. Гайки, щедро сеянные хомяком во все стороны, то зависали в воздухе, то исчезали бесследно в неведомом пространстве. Одна гайка вернулась обратно с пропорциональной силой, хомяк едва успел увернуться. ПДА крокодайла, казалось, раскалился и покраснел от напряжения. Но окончательно хомяк потух, когда очередная гайка шлепнулась рядом с округлым серо-бурым холмиком. Он замер, затем почти на глазах осунулся, обмяк, поник и скукожился. Медленно повернул голову крокодайлу, заикаясь, прошептал. «Крок, как ты думаешь, он сдрюченный?» Крокодайл, не менее огорошенный, балдевший, выдавил сквозь спазм в горле. «Похоже, нет». Хомяк вскоре малость оклемался, развернулся, приложил палец к губам, затем показал доку увесистый кулак и на цыпочках стал отходить назад. Точно так же на цыпочках начал ретироваться и крокодайл. Док, конечно, последовал их примеру. Лишь отойдя метров на 50, строго следуя обратной дорогой, хомяк расслабился и обессиленно плюхнулся под жарым задом прямо на траву, затем откинулся на спину. Выдохнул облегченно, пронесло. «Не, нужно перекурить». Он потянул из нагрудного кармана пачку прима, выщелкнул сигарету неплановую, подкурил, затянулся жадно и нервно, пустил в небо густую струйку дыма. «Хома! А что это было?» — док недоуменно потеребил его за плечо. «Крок, объясни пацану», — устало произнес сталкер. Крокодайл смахнул рукавом со лба росинки пота, затем достал из кармана штанов носовой платок, далеко не первой свежести, смачно высморкался, спрятал платок, прищурился. «Что это было?» «А был это морской еж, аномалия такая. На наше счастье, что он не вздрюченный. А был бы вздрюченный, мы бы с тобой уже не разговаривали». «Вот так. Понятно?» «Нет. Что значит «вздрюченный»?» «Ну, как тебе объяснить?» Крок пожал плечами. «Вздрюченный значит вздрюченный. И все». «Ладно, поясню», — снизошел хомяк. «Эта аномалия существует в двух состояниях — активном и пассивном. Если в пассивном, то морского ежа смело можно взять в руки и делать с ним, что хочешь. А вот если морской еж находится в активном состоянии, тогда от малейшего звука, колебания или другого раздражающего фактора, он заводится и начинает прыгать на высоту до 40 метров. А теперь представь, что на голову тебе с этой высоты свалится пудовая гиря. Да не один раз. И пока эта гиря не прессует тебя в лепешку, не успокоится. И не убежишь от нее, и не спрячешься. Вот так. Теперь понял? Теперь понял. Док озадаченно почесал затылок. А как же ты его не заметил? Да так и не заметил, взъярился хомяк. Я что тебе, семи пядей во лбу? Все мы сталкеры под Богом ходим. Ладно, нужно выбираться из этого чертового парка. Он решительно отбросил недокуренную сигарету и вскочил. Пошли. Они еще с полчаса петляли по проклятой зоне территории, но все же выбрались, вышли в город. Тут количество аномалий по неизвестной причине значительно поубавилось. Двигаться стало легче. Хомяк уже не дергался и вел группу с прежней уверенностью и куражом. Кураж кончился, когда в узком проходе между двумя трехэтажными домами он неожиданно уткнулся в ажурный забор. Откуда здесь взялся забор? Да еще столь странный на вид. Матово-серый, будто только что окрашенный свежей серебрянкой, он слегка поблескивал в неярких лучах осеннего солнца. Ячеистый, только ячейки прямоугольные и разной величины. Ближе к центру мелкие, а на периферии крупные. Материал, из которого был сделан забор, совершенно непонятный. Похож на металл, но вот точно не металл. Скорее всего, забор был сплетен из очень толстых нитей, поскольку слегка колыхался под порывами легкого ветерка. Хомяк отодвинулся от забора. Один из принципов выживания в зоне гласил: «Держись подальше от всего странного и необъяснимого. Не суй свой нос туда, где его могут оторвать, отстрелить или откусить». Повернулся к крокодайлу. «Крок, ты когда-нибудь видел нечто подобное?» «Нет, Хома, не видел, но слышал. Помнишь Лешего?» «Помню, конечно. Он как-то в баре, правда, очень давно рассказывал по пьяной лавочке. Только и Леший тоже своими глазами не видел. Ему самому кто-то рассказал. Называется это «Зловещая паутина». Хомяк поднял ладонь. «Стоп. С этого места поподробнее. Если паутина, то неподалеку должен быть паук. Нет никакого паука. Это аномалия, и она сама, и паутина, и паук одновременно. Леший рассказывал, что если кто ее случайно заденет, то она мгновенно опутывает его так, что никак не отцепишься, окутывает со всех сторон, а потом высасывает. От человека остается только сухой стрючок». «Ясно. Что ж, опять нужно идти в обход. Тут мы никак не прорвемся». Они вернулись к выходу из парка и круто забрали влево, огибая здание. Обогнули, та же печальная картина, маслом. Широкий тротуар сплошь перегорожен забором зловещей паутины. «Пойдем через здание», — решил хомяк. Окна первого этажа находились на приличной высоте. Сначала сталкерам пришлось подсадить хомяка, потом док подсадил крокодайла, а уж затем они втянули дока за руки наверх. Доку всегда было печально, когда он попадал в покинутые, поспешно брошенные жилища. Словно витал в них невидимый дух хозяев, и дух этот настраивал на грустный лад. Вот и тогда. Детская кроватка в углу, истлевшие скомканные простынки в ней, телевизор в другом углу, покрытый толстенным слоем пыли и штукатурки, обвалившейся с потолка. Док не сразу понял, что перед ним телевизор. Стол посередине, застланный скатеркой. Теперь бы никто не смог определить, как та скатерка выглядела при жизни. Широкий разложенный диван в третьем углу. Ножки дивана прогнили и обломились, потому матрас с торчавшими из него ржавыми пружинами лежал на полу. Настенный ковер давно оторвался и валялся под стеной грязной тряпкой. Хозяева, судя по всему, были отнюдь не зажиточные, скорее всего, молодая рабочая семья. «Где-то вы теперь, люди?» – печально вздохнул док. «Живы ли? Здоровы? Вряд ли. Где-то я слышал статистику. Большинство жителей Припяти умерли в течение первого после катастрофы года, остальные – в следующие 2 года. А вот выжил ли вообще кто-нибудь? Никому не известно. Странно, однако такой статистики нет. А может и есть, просто я о ней не знаю. Эй, док, ты что, заснул?» Крокодайл подтолкнул его в спину. «Давай, пошевеливайся». Они миновали крохотную квадратную прихожую, где на полу валялся детский велосипед, и, пройдя через настежь распахнутую дверь, оказались в широком коридоре. Судя по всему, здание было общежитием малосемейкой, с общей кухней и общим туалетом. Таких много понастроили в Припяти для молодых семей. Вообще-то в советские времена Припять считалась образцово-показательным городом высокой культуры. В ней было аж 2 больших стадиона, громадный дом культуры, 2 кинотеатра, несколько школ, 3 ПТУ, техникум. Даже речной и железнодорожный вокзалы. Образцовый город жил насыщенной культурной жизнью, которая так трагически оборвалась, как у человека, на чью голову свалился кирпич. Прямо напротив двери, из которой они вышли, была другая дверь, только запертая. Хомяк не сильно пнул ее подошвой берца, и дверь буквально рассыпалась. Они проследовали через прихожую в комнату соседей. Эта квартира была практически копией первой. Тот же телевизор в углу, диван, стол посередине со скатеркой. Даже детская кроватка. Хомяк вскочил на подоконник, вернее, на основание оконного проема. На подоконник в полуразрушенных домах Припяти уже не вскочишь. Не выдержит. Обломится. Выглянул во двор. Двор густо порос кустарником и могучими деревьями-великанами. Клены, дубы, орехи, вязы, липы. Кроны их сплелись высоко-высоко, так что двор постоянно находился в плотной тени. Возраст деревьев, конечно, не исчислялся веками. Их своими заботливыми руками посадили жильцы всего лет 20 назад. Но после катастрофы деревья росли необычайно быстро. Один год за пять. Да, и все в зоне росло и развивалось такими же темпами. Деревья в дворе были густо увешаны рыжими волосами. Опытные сталкеры четко разделяли их на рыжие и ржавые. Происхождение одинаковое, только суть разная. Ржавые волосы, те же рыжие, но активированные. Рыжие безобидны, их ожог подобен ожогу обычной крапивы. Зудит, печет, колется, однако здоровью не вредит. А вот ржавые – иное дело. Их укус смертельно опасен. Кожа вначале покрывается крупными волдырями, а затем слезает и отпадает большими клочьями. Образовавшаяся обширная рана обильно кровоточит и не закрывается. Затем нагнаивается и в результате заражение крови, сепсис, а затем медленная мучительная смерть. Док спас несколько обреченных страдальцев. Сделал им пересадку кожи, когда рана кровоточила, но еще не нагноилась. Кожу для пересадки брал с ягодиц пострадавшего сталкера. Работа тонкая, но не столь уж сложная. Сложность состояла только в том, чтобы по возможности срезать более тонкий участок кожи. В хирургических ожоговых отделениях для такой манипуляции существует специальный инструмент – дерматом. Понятно, что дерматома у дока в наличии не имелось, но ничего, справлялся. Рука у него твердая и уверенная. С деревьев во дворе малосемейки свисали рыжие волосы. Поэтому хомяк смело спрыгнул вниз и сразу начал протаптывать тропинку в густой поросли. Док, выдерживая положенный строй и режим движения, десантировался вслед за ним, а крокодил замкнул крохотную колонну. Они продвинулись вперед метров на 30, строго след в след, идя за хомяком, когда док заметил справа метров 2, лежащий прямо на ветвях лещины, странный предмет. Он был почти закрыт листвой, но, тем не менее, привлек внимание дока. «Хома, постой!» — крикнул док в спину основного. — Посмотри, что это такое? Хомяк притормозил, послушно вернулся назад. Еще одно правило зоны гласило. Если партнер даже отмычкой заметил нечто странное, разберись по полной схеме. — Где? — Он там. Док ткнул пальцем в куст. Хомяк гляделся внимательно и ахнул. — Нихе себе! Потом задумчиво почесал затылок, отчего каска съехала ему на лоб и хмыкнул. «Ну, конечно, ты же док, врач, вот тебе и чисто лечебный артефакт. А интересно, как же я так лоханулся и прошел мимо? Хом, объясни толком, что это такое? А это, док, скажем так, приличий ради, бычий фалос, редкий и очень дорогой артефакт. Вот его ты и обменяешь на ПДА, а сверху еще на вас жирный полагается 1100 юаней». «Правда?» – обрадованно оскалился док. «Точно», – подтвердил крокодил. А что он умеет делать, этот бычий хэ, скажем так, приличие ради? А он, доктор, лечит женское бесплодие. Стоит фалос на мгновение ввести в влагалище бесплодной бабы, и после этой врачебной манипуляции она беременеет от первого же мужика, даже если и он бесплоден или импотент. Как? Этого не может быть. От изумления док выкатил глаза. Хомяк усмехнулся и уверенно кивнул. Может. Я, правда, не владею исчерпывающей информацией. Оно мне и нафиг не нужно, я ведь не врач. Но точно знаю, самые элитные клиники во внешнем мире выкатывают за обычный фалос бешеные деньги. Речь идет о миллионах долларов. А если у женщины нет маточных труб? А если, – запричитал док, – слушай, – скривился хомяк, – не грузи. Забирай артефакт, он твой, и для него не нужен контейнер. Просто снимай с куста и клади в карман. А теперь валим поскорее, валим отсюда. Ходка себя оправдала благодаря твоей наблюдательности. Молодец, добрый сталкер из тебя получится. Польщенный похвалой, док скоренько метнулся в кусты и аккуратно, бережно, с придыханием снял с ветвей куста свою первую драгоценную находку. Первый подарок зоны. Легкий, почти невесомый артефакт своими размерами и формой действительно напоминал член, только не бычий, а человеческий. Чуть изогнутый, бугристый цилиндр длиной сантиметров 20 утолщался с одной стороны и сужался с другой. Вот только цвет густо-бурый никак не соответствовал стандартам. Док трепетно засунул артефакт в нагрудный карман камуфлы и застегнул застежку молнии. «Уходим, уходим», – торопил хомяк. Они выстроились привычным порядком и двинулись свой такой близкий и такой трудный путь. Добрались благополучно и быстро. Привалил, наконец-то, сталкерский фарт. Потом уже на базе бармена хомяк с крокодилом устроили для него настоящий праздник. Обряд посвящения согласно сталкерским законам и обычаям. Каноны соблюдались строго. Вначале с дока сняли штаны, потом прогнули его раком и нещадно отхлестали по голому заду пучком рыжих волос. Процедура унизительная, но глубоко символичная. Не задавайся и не заносись, мол, сталкер, потому как зона, если не угодишь ей чем, моментально прогнет тебя раком и отхлещет. Раз, но навсегда. После этого доку, не отрываясь, пришлось выпить из горлочек кушку водки. Затем, наконец, хомяк торжественно вручил ему ПДА и произнес трогательный спич. Захмелевший док чуть не прослезился, потому как, по словам хомяка, выходило, что он надежный товарищ, проверенный боец, талантливый ученик, который наверняка превзойдет своего учителя. И вообще он, док, такой супер-пупер, что только держись. Да, молод, но это скорее достоинство, чем недостаток. Да, неопытен, но это дело наживное. А в целом редкий молодец. Обряд посвящения закончился грандиозной попойкой. Попойка закончилась не менее грандиозной, но полюбовной дракой. Драка закончилась обрядом примирения и братания. А потом дока в бессознательном состоянии вынесли из бара и любовно уложили на койку в комнатушке, которую бармен высокопарно именовал номер «Люкс». Утром док очнулся совершенно разбитым и немощным, но счастливым. Да, пусть язык прилип к верхнему небу, пусть в голове гудит набатный колокол, а перед глазами мелькают серые мушки, зато на левом запястье у него ПДА, его персональный ПДА. И оператор в центре уже знает, появился в зоне новый сталкер по кличке Док. Он стряхнулся, помотал головой, кажется, так глубоко погрузился в воспоминания, что даже задремал в кресле. «Теряю форму. Попробовал бы я вот так отключиться в зоне посреди рабочего дня», — отчитал себя док. Немедленно чашка крепкого кофе и золотой промысел. Сказано, сделано. Короткий звонок на ресепшн, и через 5 минут чашка кофе дымилась на столе. Док сделал глоток, затем вывесил снаружи на двери табличку «Не беспокоить». Заперся и принялся за работу. Все необходимое, несколько серебряных перстней, цепочку, пластмассовую ванночку, он приобрел накануне утром. Бижутерию выбирал в дешевых ювелирных магазинах. Качество работы не интересовало. Главное, чтобы кольца и цепочка были как можно массивнее, тяжелее. Купеческий, так сказать, стандарт. Ванночку он набрал обыкновенной воды из-под крана, поставил ее на стол, прямо перед собой выложил перстни, цепочку. Затем опустил в воду золотую звезду. Вода помутнела немного, а потом прямо на глазах начала приобретать золотистый оттенок. Док сделал минутную паузу, задержал дыхание, как перед прыжком в воду, и аккуратно опустил в ванночку бижутерию. Бывалые сталкеры в зоне болтали разное. Никто не сомневался в существовании философского камня и в существовании исполнителя желаний. Вот только никто никогда не видел их в глаза, и все оканчивалось досужими домыслами на уровне сталкерских баек. Болтали, что для того, чтобы металл превратился в золото, необходимо металлическую вещь поместить вместе с артефактом в мочу, неважно какую, человека или животного, и прокипятить в течение 10 минут. Хорошо, прокипятить в моче, так прокипятить. Но как выглядит артефакт под названием философский камень, и где, в каких местах его искать, никто не знал. Варианты предполагались разные – ключ, камень, жидкость, гель, порошок, граненый алмаз. Где искать? Прямо под реактором, в земле, в первый час после выброса, в тоннеле черного сталкера, в схроне болотного доктора. Да, что только не говорили сталкеры по пьянке, когда фантазия играет и хочется чего-нибудь этакого экзотического. А ведь если призадуматься хорошенько, жили они, сталкеры, в нереальном фантастическом мире, который разум обычного человека не объять, не объяснить не в силах. Выше все это человеческого понимания. А они жили и свыклись. И хотя чудеса случались там каждый божий день, сталкеры воспринимали их как должное, как привычный кусочек обыденной жизни. Теперь же док реально столкнулся с понятием, которое для сталкерских братьев в зоне являло настоящее чудо. А потому и воспринимал его как чудо. Вот бижутерия пожелтела слегка, а потом приобрела интенсивно оранжевый цвет. Всего-то 5 минут дела. Доктор пальцами достал перстни, цепочку встряхнул, подул зачем-то. Хотел еще поплевать, как рыбак на червяка, для удачи, но сдержался. Доктор уверенно прошел по кабинету, встретился с беспристрастными и холодными глазами контролера. Все идет по планам. Я уже вышел на самых влиятельных людей на Украине. Хорошо, но мне нужны деньги. Срочно и не менее 100 000 долларов. Судя по реакции контролера, ему тоже не чужды были человеческие эмоции. Вот сейчас он замешкался, и доку даже показалось, что в глазах хозяина зоны мелькнуло нечто похожее на напряженное раздумье. Наверное, только показалось. Замешкался контролер всего на мгновение, и вот тут же последовал ответ. «Хорошо, У тебя будут деньги и банковский счет. Отлично. У меня все. Сегодня ты не хочешь увидеть чудо? Док поначалу подумал, да ну ее в задницу. Зачем хомяка сожрала? Но вовремя сдержал мысль. Странно, но общаясь с телепатами зоны, он научился сдерживать не только слова, но и мысли. Нет, сегодня не хочу. Тогда до свидания. Взаимно. Док выключил артефакт и откинулся в кресле. Вот кого я хочу видеть сегодня вечером, так это прекрасная Ирина из электрички. Пора напомнить о себе. Театр, ресторан, а дальше? Дальше как получится. Удивительно, но до сих пор он никак не мог отважиться на звонок. Положа руку на сердце, робел. Непонятно почему, но робел. Может, это любовь? Сурово вопросил себя Док. Ответа не нашел. А, звоню. Не все же вершить судьбы человечества, нужно и свою собственную обустраивать. Глава 14. Контролер шел к воротам крепости крысятника, прикрываясь телом химеры. Только так он мог подобраться незамеченным, а подобраться следовало, причем как можно ближе. Толстенные подвальные стены бункера торговца надежно экранировали пси-сигнал, а контролер намеревался просканировать мозг крысятника. Для начала следовало выманить барыгу из своего убежища, заставить его хотя бы на мгновение высунуть нос из-за бетонного забора. План был разработан до мельчайших деталей и рассчитан посекундно. Теперь предстояло его осуществить. Каждое существо зоны наделено своими неповторимыми способностями, но при этом у каждого имеется и свое уязвимое место. Контролер, к примеру, истинный хозяин зоны, разумное мыслящее существо. И как мыслящее? Дано ему подчинять слабый человеческий разум, управлять им, вертеть, как захочется. Навеять иллюзию, вселить ужас, просто приказать всех контролера, но только на определенном расстоянии. И пси-волна должна беспрепятственно катиться до мозга. Пусть извилистым путем по лабиринту подземелья, но беспрепятственно. А если на пути стена толщиной в пол кирпича, все, контролер бессилен. К тому же он уязвим телесно, как и человек. Одна пуля в лоб, и контролер мертв. Другое дело, что поднять руку на хозяина зоны очень тяжело, практически невозможно, потому что даже самый крутой и навороченный сталкерский шлем пси-волну почему-то не блокирует. И невидимым контролер не мог стать, да много чего не мог. Химера тоже разумное и мыслящее существо, второй по значимости в зоне после контролера, может читать мысли, но управлять разумом не способна, и сама мыслит просто и примитивно. Сложные экивоки человеческого интеллекта ей неведомы. Зато навеять смертельный, леденящий душу ужас может. Может становиться невидимой. Идеальное тело хищника. Убить трудно, но реально. Бюля примитив, слаб и разумом, и телом. Но силой телекинеза может метнуть пудовый камень на 100 метров. Снорк еще примитивнее Бюрера. Однако в прыжке легко покрывает те же 100 метров и умеет секунд на 10 становиться невидимым, как и химера. А еще живучести потрясающей, принимает на грудь десяток разрывных пуль и после этого еще умудряется ползти в сторону и выжить, если не добьют контрольным в голову. Что бы там ни было в зоне и кто бы какими способностями не обладал, но контролер и химера в паре представляли собой страшную непреодолимую силу. Часовой за спаренным крупнокалиберным пулеметом на вышке удивленно дернулся, насторожился и тревожно вперился в темноту, непроглядную без света прожекторов. Пси-волна, посланная контролером, беспрепятственно докатилась до его головы. Часовой послушно потянул из-под сумка коротковолновую рацию. «Гриша, тут какая-то хня за периметром творится. Выйди, посмотри». Через минуту на вышку взобрался встревоженный начальник охраны, Гриша. Он, словно сказочный Илья Муромец, приложил ладонь ко лбу и пристально вгляделся вдаль. Придурок! Ну что он мог разглядеть там в темноте, за гранью света? Пси-волна шибанула его по бритой башке. Гриша прищурился встревоженно и закивал. Точно! Хня какая-то! Нужно позвать хозяина. Степень его заикания всегда напрямую зависело от степени возбужденности. Сейчас Гриша заметно волновался, вернее, ему казалось, что он взволнован. Так захотел контролер. Крысятник ждать себя не заставил. Один из немногочисленных, но непреложных законов зоны гласил, если партнер, даже отмычка, заметил нечто странное, разберись по полной программе. А Гриша далеко не отмычка. Бывший сталкер с 10-летним стажем, поднявшийся до уровня начальника охраны одного из самых крутых черных торговцев зоны. «Ну, что там у вас?» «Сам посмотри, вон там!» — Гриша ткнул пальцем вперед. Крысятник уставился во мглу, затем пошатнулся, едва не упал, выпрямился, удивленно мотнул головой. Словно на секунду-другую потерял сознание, но мгновенно очнулся. Так оно на самом деле и было. И за эту секунду контролер успел вытянуть из мозга торговца всю нужную информацию. «Открой калитку», — хрипло распорядился крысятник. «Нужно выйти, посмотреть». Зомбированный контролером Гриша даже не удивился такому странному приказу. Послушно спустился с вышки, отодвинул два массивных тяжелых засова на крохотной калитке, распахнул ее. Из темноты тотчас выкатился Бюрер и в припрыжку, то и дело падая на четвереньки, заторопился к гостеприимно распахнутой двери неприступной цитадели. Химера дождалась, пока Бюрер доскачет до стены, но в проем калитки скользнула первой. Контролер остался стоять на месте, только опустил голову и сложил руки на груди. Он полностью владел ситуацией, но заходить внутрь цитадели не собирался. Химера одним прыжком пересекла крохотный дворик и застыла перед бронированной дверью. Повернула голову к Бюреру, приказала мысленно «Торопись». Бедный Бюрер и так поспевал из последних сил на своих кривых чахлых ножках. Поспел, наконец, цепился скрюченными пальчиками в штурвал запорного устройства, поднатужился, крякнул, провернул с трудом штурвал и потянул его на себя. Хорошо смазанные петли двери даже не скрипнули. Химера просочилась при открывшуюся узкую щель и серым облаком опустилась по узкой крутой лесенке вниз. Бюрер пыхтя скатился вслед за ней. В узком, тускло освещенном коридоре первого яруса химера свернула направо, покрыла скачком 20 метров, притормозила перед очередной бронированной дверью. Снова обернулась всем видом своим, являя нетерпение и досаду. Бюрер стремительного темпа химеры явно не выдерживал. Ну что он, жалкий карлик, мог поделать? И так старался, как мог. Дверь наконец притворилась, и химера метнулась по очередной лестнице вниз, коридор второго подземного яруса. Здесь, во внутренних покоях хозяина, круглосуточно дежурил охранник в полном боевом снаряжении. Бедняга ничего не понял и ничего не успел сообразить. Багровая вспышка в глазах, и все. Смерть мгновенная и безболезненная. И второй удар лапой не понадобился. Наконец они добрались до заветной потайной комнаты, где крысятник в грандиозном сейфе фирмы Bosch хранил свои сокровища. Химера присела перед сейфом на задние лапы, приняла видимое очертание, склонила голову на бок, словно любовалась несгораемым, бронированным в три слоя символом человеческой алчности и скрытности. Запыхавшийся и запарившийся окончательно Бюрер стал рядом с ней и удивленно выкатил крохотные красные глазки. «Что это?» «Это называется сейф. Делай, что тебе приказано». Бюрер покопался в грязных лохмотьях, что покрывали его уродливые тельце, и извлек откуда-то предмет, по виду напоминавший карандаш. Ярко-оранжевый, короткий, толстый, шестигранный карандаш. «Режь здесь!» — химера ткнула лапой в дверь сейфа. Бюрер направил карандаш в указанное химерой место и слегка сжал его лапкой. Из торца артефакта тотчас вырвался длинный, ослепительно-красный тонкий лучик. Бюрер неуклюже повел лучом, медленно рисуя на металле сейфа большой неровный круг. Нарисовал, наконец, хотя от идеального круга нарисованная Бюрером фигура была очень далека. Снова вопросительно уставился на химеру. «Что дальше? Потяни металл на себя. Весь сейф? Нет, только вырезанный круг». Бюрер замешкался, соображал, что значит вырезанный круг. Сообразил все же. Вытянул вперед скрюченные руки, они мелко дрожали, и на бетонный пол с грохотом вывалился толстенный шмат металла, выкроенный артефактом-карандашом из двери сейфа. «Достань мешок». Бюрер послушно извлек из-под лохмотьев потрепанный холщовый мешок. «Клади в него все, что в сейфе». Он принялся выгребать лапкой содержимое сокровищницы крысятника. Из всех человеческих интеллектуальных пороков Бюрера, похоже, унаследовали только любопытство. Вот и этот Бюрер не был исключением. Задержал в руке толстую пачку долларов, повертел ее, понюхал, даже лизнул. «Что это?» «Деньги». «Зачем?» «Они очень нужны доку. А я, чудо, обязан достать. Для дока деньги». Бюрер, конечно, ничего не понял из пояснений Химеры, но и вопросов больше не стал задавать. Сунул в мешок последнюю пачку долларов, папку с какими-то бумагами, несколько пластиковых карточек. Взялся было за слиток золота, но Химера остановила. Это не нужно, это не деньги. Денег больше нет. Хорошо, и ты больше не нужен. Химера взяла мешок в пасть и несколькими мощными скачками покрыла весь путь наверх. Контролер стоял на прежнем месте со скрещенными на груди руками. Перед ним на полуразрушенном тротуарном бордюре с тупым выражением на лице сидел крысятник, держа на коленях ноутбук. Несмотря на то, что никаких проблесков мысли в глазах торговца не было, он бойко стучал пальцами по клавишам портативного компьютера и даже что-то бормотал себе под нос. Рядом с тем же бессмысленным выражением на лице застыл телохранитель Гриша, а на вышке часовой. Химера с мешком в зубах присела на задние лапы и выжидательно уставился на контролера. «Все забрали?» — безмолвно вопросил Химеру хозяин зоны. «Да, как ты сказал, все кроме золота. Тогда уходим». Когда Химера и контролер растворились во мраке, крысятник вздрогнул и очнулся. Вперился недоуменно во мрак, потом повел взглядом по сторонам, махнул рукой. «А, ничего там нет. И зачем только мы вылезли за ворота?» «Не знаю, хозяин», — промямлил Гриша. «Пошли в дом». Они развернулись одновременно и заторопились под надежную сень сталкерской цитадели. Другая парочка, контролер и Химера, между тем уже углубились в лабиринт пустых ночных улиц Припяти. Контролер остановился, поднял голову и глянул на фонарь, густо затянутый паутиной и запорошенный бурой пылью. Тот мгновенно загорелся ярким ровным светом. Контролер взял из пасти Химеры мешок, вывернул его содержимое на асфальт, вернее на то, что от этого асфальта осталось. Ногой небрежно разбросал содержимое в стороны, наклонился, поднял банковские карточки, пояснил. «Кредитные карточки я еще смогу передать. Зомбирую офицера-пограничника, и он отправит их доку заказной почтой. А деньги отправить не могу, опасно. Но все это уже не нужно. Крысятник через компьютер открыл на дока счет в швейцарском банке и перевел на него все свои деньги. Значит, я напрасно старалась? Нет, чудо, запомни». Никакие старания не бывают напрасными. Ты очень помогла доку. Он еще раз быстро глянул на фонарь, и тот вмиг погас.